кварте. Наш дом еще далек, далек. Симонов. Три брата. Ночь прошла спокойно. Я проснулся от того, что мне стало холодно, а когда поднялся, почувствовал холод сильнее. Я просто весь дрожал и поспешил к серым остаткам костра, в которых тлела головешка. Дрожа так, что зуб на зуб не попадал, принялся раздувать угли. Наконец мне удалось разжечь костер, и я присел перед ним, рассматривая свои несгибающиеся ладони. Как мы поедем дальше? Мои руки, да, наверное, и Димкины, избиты камнями, истерты до крови во время вчерашнего путешествия. Ребята спали. Левка лежал заваленный ветками, рядом прижались к нему Димка и Белка. Их просто жаль было тревожить. Дунул легкий ветерок и всколыхнул над водой плотное одеяло тумана. Откуда-то издалека донесся продолжительный заводской гудок. «Поехали!» — стал трясти я Димку. Ребята быстро собрались, погрузились. Чтобы не так болели руки, я предложил Белке править, а мы с Димкой стали грести. Жгучая боль в ладонях принуждала нас морщиться и поминутно бросать весла. «Белка!» — не выдержал, наконец, Димка. «У тебя не найдется чем перевязать руки. Страшно болят». Нюра обмотала какими-то тряпками нам руки, и мы снова взялись за весла. Из тумана выглядывали лодки, выстроившиеся вдоль берегов. В них маячили фигуры удильщиков, ждущих клева. Иногда мы видели женщин, которые также молча сосредоточенно глядели в воду. Крепко же прижало немцев, если и женщины бросились ловить рыбу. Вверху туман рассеялся, выглянуло солнце. Рыбы засверкали в его лучах, выбрасываясь из воды. Вдоль реки потянулись космы тумана. Дунул свежий ветерок, вода сморщилась, и мы быстро устремились вниз по течению. — Где-то город, — проговорил я, все еще корчась от холода. — Видите, сколько немцев рыбачит? — Жми, Вася, пока нас не зацапали, — подхватил Димка, налегая на весло. Руки уже болели меньше, стало теплее, и жизнь не казалась нам теперь такой плохой. А Белка сидела на корме, сжав руки и втянув голову в плечи, бледная, с дрожащими губами. Она все еще мерзла, и я предложил ей погрести, чтобы чуточку разогреться. Белка взяла у меня весло и неловко по девичьей стала взмахивать им, то и дело поднимая фонтаны брызг. «Сменить?» Внимательно посмотрел я на нее. «Погоди, я еще не научилась». Солнце поднималось выше, туман исчез, становилось теплее. Я сменил Белку у весла, и она пересела на корму, раскрасневшаяся от гребли. Мало-помалу река очистилась от лодок, и мы поплыли по ней, согревшиеся и готовые плыть хоть до самого дома. Вдруг одна невероятная мысль обожгла меня. Как я мог забыть? Мы спокойно плывем в лодке, которую похитили у этого Штрауса. А ведь он, очевидно, уже сообщил о пропаже. И сейчас нас ищут по всей округе, как воров. Что делать? Я поделился опасениями с ребятами. — Ты прав, молокоед, — подумав, ответил Димка. — Конечно, нас ищут. И надо от этой лодки как-нибудь отвязаться. — Что ты говоришь? — капризно вскричал Левка, которому трудно было даже представить, как могли бы мы нести его. — Мало лодок на этой реке. — Пойди, определи, чья она. Я посмотрел на Левку. Он побледнел, на лбу выступили капельки пота. Бедный Левка. Как должно быть тяжело, когда знаешь, что не способен даже шагнуть самостоятельно. Берега реки заметно изменились. Не стало болот, лес поредел. В нем было больше порядка. Вновь показались лодки, перевернутые кверху килем. Одна и та же мысль заставила нас с Димкой повернуть к берегу. Мы решили посмотреть лодку, которая привлекла наше внимание своим белым днищем. На берегу мы огляделись и, не заметив никого, подошли к лодке, перевернули ее и спустили на воду. Эх, и хороша! Давайте перегружаться. Живей, живей, командовал я. Прицепив наш старый челн к корме, мы отчалили и выехали на середину реки. Ехать с двумя лодками было тяжелее, но мы навалились на весла так, что проехали километра 4, даже не заметив. «Давай отвяжем старую лодку», — нашелся наконец Димка. «Нет, надо сначала ее затопить». Мы подобрали на берегу два больших камня, снова выехали на середину, и здесь я, прыгнув в лодку Штрауса, прорубил у нее дно, и, когда в отверстие хлынула вода, отцепил. Лодка быстро наполнилась водой и затонула. Теперь грести стало легче, и мы быстро помчались дальше. «Ох, и далеко еще нам до дома!» — тяжело вздохнула Белка. «Да, далековато», — проговорил я и задумался. Мне вспомнилась мама. Что-то она сейчас делает. Наверное, партизанит. Не будет же она работать на фашистов вроде того облезлого типа, который стал у немцев переводчиком. Громит сейчас немцев где-нибудь в наших лесах, возможно, даже в Золотой долине. Может, мама подалась на север от Острогорска. Оттуда ловко наносить удары по фашистам. Ну, а если она на севере, то легко попадет в Золотую долину и встретит нашу избушку. Интересно, висит ли там портрет Джека Лондона, друга всех смелых и отважных? Если висит, то мама уже поняла, что находится в той самой хижине, где мы жили. Я смотрел, как опускается в воду весло, и мысли, подобные этой, проносились в моей голове. Мне уже стало казаться, что я вижу в зыбкой воде мамино лицо. Вон ее черные вьющиеся волосы и улыбка, которой она подбадривает меня. «Не робей, сынок, все будет в порядке». Я вспомнил, как еще до войны мы купались в пруду. Пруд у нас очень красивый, длинный-длинный, в крутых, поросших лесом берегах. Я тогда еще только учился плавать. И мама, зная это, все же тащила меня в самые глубокие места. Иначе, сынок, никогда не научишься. Я захлебывался, таращил из воды глаза, погружался с головой в воду, а мама стояла спокойная, улыбающаяся, и только и делала, что приговаривала. «Так, так, сынок, выбирайся, плыви, у тебя что-то получается». Димка посмотрел на меня и, видимо, поняв, что творится в моей душе, сказал: «Кровь из носу, а мы должны добраться до дома. Кто скажет, сколько километров до Острогорска?» «Километров 2000 с гаком будет», — усмехнулся я. «Чуть подальше, чем от Золотой долины». Левка протяжно свистнул. Он улегся поплотнее, и несколько минут его не было слышно. «Если мы будем делать по 40 километров в день, то нам потребуется 50 дней», — заговорил он. «Нет, видно уж, я не доеду». «Не вешай нос, Федор, большое ухо», — как можно бодрее произнес я. Меня никто не поддержал. Димка, насупившись, орудовал веслом. Белка сидела на корме, и когда она подняла на меня глаза, я увидел в них слезы. Мимо нас снова поплыла колючая переплетающаяся проволока. Где-то в центре лагеря из высокой трубы валил дым. До нас доносилась его удушливая вонь. Белка склонилась над водой, держась за грудь. Наконец схватила ладошками воды, умылась и, бледнее, проговорила, как бы оправдываясь: «Не могу переносить этот чад. Почему вырвалось у меня?» «Не знаешь, что ли? Они сжигают мертвых». Мы с Димкой невольно оглянулись на лагерь. Высокая труба, похожая на трубу медеплавильного завода у нас в Острогорске, выбрасывала в воздух жирные клубы черного дыма. «А пепел идет на удобрение. Я помню, как у нас в лагере агроном каждое утро ходил с линеечкой и измерял гладиолусы, которые мы выращивали. Подойдет, измерит, снимет очки и запишет в книжечку. Сравнивал, как действует на гладиолусы человеческий пепел и костяная мука». «А кто агроном?» — спросил Димка. «Мюллер. Какой-то видный их ученый. При орденах. Я сама видела, как начальник лагеря его хвалил. Вы, говорит, сделали великое дело, герр Мюллер». А этот Мюллер написал статью, в которой доказывал, что человеческий пепел выгоднее всех удобрений. Поэтому, дескать, надо побольше лагерей. Повесить такого гада мало, — произнес Димка, и трудно было понять, кого он имеет в виду, фашистского ученого или коменданта лагеря. От леска навстречу нам вынырнула лодка. В ней сидело трое парней, неумело в разнобой махавших веслами, отчего лодка виляла то вправо, то влево. До нас доносились слова песни, гимна гитлеровской молодежи, которую парни громко орали: «Свята Германия и бесконечно!». Лодка подходила все ближе и ближе к нам, и я узнал молодцов из Гитлерюгенда. Парни, как и мы, были одеты в коричневые рубашки и такие же короткие штаны с накрепко заглаженной складкой. Вели себя гитлерюгенды очень развязно. Один толстогубый с красными прыщами на лице и маленькими глазками все время держал руку у носа, подкручивая несуществующие усики. Другой, тощий и сутулый, норовил сунуть в глаз монокль, чтобы рассмотреть нас. «Хайль Гитлер!» — дружно закричали немцы, поравнявшись с нами, и, бросив весла, вытянули вперед руки. Мы промолчали. Тот, что был с моноклем, даже выронил его. «Вы что же молчите? Или для вас приветствовать друг друга не обязательно?» Мы продолжали молча грести. Тогда толстогубый ударил по воде веслом. Брызги попали мне в лицо. Меня охватила злоба. Я вытащил весло из уключины, да как плесну им в лодку, так что обдал всех водой. Парень с моноклем хлебнул воды и, брезгливо отряхнувшись, закричал: «На абордаж!» Торопливо гребя веслами, гитлерюгенды погнались за нами. Белка испуганно шептала: «Вась, да ты что? Улепетывай от них!» Дело принимало нешуточный оборот. Самое главное, я боялся за Димку, не умевшего плавать, и за Левку, который приподнялся на руках и смотрел на шалопаев из гитлерюгенда, как на дьяволов. Димка был бледен, но глаза его сверкали. Я изготовился и ждал. Молодчики гребли, перебрасывая весла из стороны в сторону. Наконец им удалось направить лодку кормой на нас, и я уже видел злобные ухмыляющиеся рожи, когда Димка с силой толкнул лодку немцев веслом. Толстогубый, стоявший во весь рост, опрокинулся и полетел в воду, не удержав равновесия. Выпали и остальные двое. Лодка перевернулась, и мальчишки, ухватившись за ее края, отплевывались и пялили на нас испуганные глаза. По течению плыли весла. Я послал гитлерюгендам рукой приветствие. Мы отъехали уже далеко, а гитлерюгенды все еще купались. Внезапный хохот разобрал нас. Мы уподобились стае гусей, которые, встревоженные чем-нибудь, неистово гогочет и хлопает крыльями. Вдали, справа от нас, дымили трубы какого-то большого города. Я сверился со схемой и решил, что мы доехали до города Костян. Значит, скоро две реки сольются, потом будет автодорожный мост и, наконец, очень опасный, все время тщательно охраняемый железнодорожный мост на линии Бреславль-Познань. Около него на схеме Отто начертил крест. Что значит «опасно»? «Устал, Димка?» — спросил я. Он молча кивнул. «Я тоже страшно устал. Болели спина и предплечья, избитые и стерзанные в кровь руки были как деревянные, и стоило большого труда сжимать ими весло. Поэтому мы выбрали подходящее сухое место на берегу, решив остановиться на ночевку. Солнце еще не зашло, и в Костяне светилась какая-то крыша, не то собора, не то кирхи. Когда мы вытащили на берег лодку, ко мне подошла белка и шепнула: «А есть сегодня нечего. Остался лишь малюсенький кусочек хлеба и кусок сыра». «Да. Что же мы будем есть завтра?» Белка пожала плечами. «Ты кипяти чай, а мы с Димкой попробуем половить рыбу. Может, повезет». Мы накопали недалеко от берега больших жирных червей, и я подумал о том, как готовят их китайцы. Может, они едят их просто так? Посолят и едят. Я взял одного прекрасного, жирного, отливающего синим червя и поднес ко рту, но тут же бросил в сторону. Мы уселись на берегу и стали ждать поклевки. Глаза слепались, невозможно было следить за поплавками, на вспыхнувшей вечерней зарей воде. Меня кто-то дернул. Я поднял голову, узнал белку. «Много наузил во сне?» — со смехом спрашивала она. Я увидел, что солнце давно село. Димка, скорчившись, спал над удочкой. Жалкий улов двух небольших плотвичек и окунька я отдал белке. И только потянул удочку, чтобы уходить с реки, как у меня что-то забилось на леске. Налим! Ура! Большой налим весом в полкилограмма! Мы подошли к дубленой коже. Он, бедняга, спал до того крепко, что едва удалось разбудить его. У дубленой кожи на кукане оказались четыре плотвички, да два небольших налима. «Эх, картошечки бы сюда!» — со вздохом проговорила белка, кладя очищенную рыбу в котелок. «А я знаю, где можно взять картошки». Не успел я ответить, как Димка растворился в темноте. Через полчаса, показавшиеся нам вечностью, мы боялись, что Димку схватит, он вернулся и выложил из своих карманов пол котелка картошки. Хорошо поужинав, мы уснули там, где сидели. А на утро пораньше, когда еще только-только различались клубы дыма над Костином, двинулись в путь. Река продолжала жить своей жизнью. В голубой выси курлыкали журавли, отправляясь, подобно нам, в далекий путь. Белые бабочки то и дело пересекали реку. У отмелей, что из силы, верещали кулики. Иногда над головой поднималась скопа и летела, высматривая добычу. Река делалась все оживленнее. Носились взад и вперед катера и моторные лодки, и при виде каждой сердца наши замирали. Но никому не было дела до каких-то мальчишек. Мы миновали ответвившийся влево приток и вскоре увидели, что через реку проходит мост. Это и был, наверное, автодорожный мост. По нему нескончаемой вереницей шли автомашины, и единственный полицейский еле успевал пропускать их. Мы въехали под мост и, подгоняемые страхом, быстро удалились от него. Вечерело. Солнце закатывалось, и в его последних лучах сверкали рыжие волосы белки. Она сидела на корме, как богиня, и вокруг ее головы вспыхивал нимб. «Где мы будем ночевать?» — оглядывала белка голые берега. «Надо еще миновать железнодорожный мост», — сказал я, помня слова Отто. «А там должна быть охрана. Придется подождать сумерек». Вскоре мы увидели, что река входит в небольшой городок. За ним виднелся мост, изогнутый в виде двух кошек, приготовившихся драться. «Давай, Димка, грести тише. Пусть немного стемнеет». Город притаился. Не было видно ни огонька, лишь изредка вспыхивали прямоугольники света. Кто-то входил или выходил из дверей. Мы положили весла, и нашу лодку чуть покачивало течением. Изредка слышался лай собак. На берегу какая-то женщина крикнула по-немецки: «Марта, ты не дашь мне немного соли?» Потом все стихло. Возник еще один прямоугольник света. И тот же голос проговорил: «Спасибо, Марта, а то завтра я пойду раным рано». На нас надвигалась черная громадина моста. Мы видели. С края его под мерцающим синим огоньком стоял часовой. Он вглядывался в ночную темь и прислушивался. Прямо под часовым два синих фонарика едва освещали гладь реки. Откуда-то издалека до нас донесся еле слышный шум самолетов. Он приближался. Мы видели, как беспокойно метался часовой. Подбежав к телефонному аппарату, он что-то начал говорить. Вдруг, наверное, заметив нашу лодку, крикнул: «Хальт!». В это время рев самолетов сделался невыносимым, и над мостом загрохотали взрывы. Я стал грести сильнее, и мы проскочили под каменными арками. Мы удирали, что есть силы, к варте, у фашистского врача. «Проклятие! Довольно, чертов лекарь!» — воскликнул он. «По вашему лицу я вижу ясно, что песенка моя спета. Мериме. Хроника времен Карла IX». Варта встретила нас темью и шорохом волн. Мы повернули вправо и, не зная куда, гребли. «Пить! Дайте пить!» — послышалось сзади. Белка поднялась с кормы и коснулась рукой моей руки. Я опустил весла, чтобы дать Нюре перешагнуть через скамейку. Послышался протяжный Левкин стон и бойкий говорок Белки, успокаивающий его. «Потерпи, Левка, до утра. Как только рассветет, мы понесем тебя к врачу». «К врачу? Какому еще врачу решила нести Левку Белка? Неужели она не знает, где мы находимся?» Я подумал, что Белка просто успокаивает Левку. «Ой, нога! Нога!» — шептал между тем исступленно Левка. И до того меня мучил этот надрывный шепот, что я пристал к берегу. Мы с Димкой долго бегали, отыскивая мелкие сучочки, пока не набрали их достаточно для костра. Вытащили к огню Левку, и Белка принялась сматывать бинт с ноги. Бедный Левка лежал и молчал. Когда мы увидели его ногу, нам стало страшно. Она была черная. Там, где Левку грызла собака, лоскуты кожи отслаивались и отваливались. Левка смотрел на нас тоскливым взглядом. «Придется идти в первый попавшийся город к врачу», — повторила Белка, — «и я не мог с ней не согласиться». Мы сидели у костра, грустные и потерянные. Изредка по варте пробегали невидимые пароходики, и тогда волны долго плескались у берегов. От костра еще больше потемнело вокруг, и мы видели только небольшой круг света. Комары бешено кусались, но мы словно не замечали их. Димка, наконец, уснул, приткнувшись к ногам Белки. Левка стонал все чаще. — Как думаешь, Белка, выздоровеет или нет Левка? — спросил я, заслонившись рукой от дыма. — Кто знает. Был у нас в госпитале один раненый, точно такой же, и сколько его ни лечили, он все равно умер. Нюра побоялась сказать, что мы сами во многом виноваты. Если бы мы были умнее Левки и, не посчитавшись с тем, как он кричал, развязали его ногу. Чуть рассвело, мы были уже в лодке. Не жалея рук, гребли до потери сил. Нам встречались пароходы, лодки, но мы на них уже не обращали внимания. Часам к 10 вдали показался город с кирхами и большими домами. Это, наверное, и был Шримм, о котором мне рассказывал Отто. Мы остановились прямо в городе у одного из маленьких домиков на берегу и, оставив Белку у лодки, отправились с Димкой на поиски врача. Чистые, асфальтированные улочки поднимались в гору, и мы шли внимательно, вглядываясь в каждую вывеску на домах. «Скажите, фрау, где нам найти врача?» — обратился я к одной женщине, стоявшей у своего домика. Она показала куда-то вдаль. «Вон там живет врач, господин Зайдель». Мы нашли дом с табличкой «Вильгельм Зайдель, Арц». «Вильгельм Зайдель, врач». Дверь нам открыла заплаканная в белом фартучке девушка с длинной черной косой. Наверное, горничная. «Что вам угодно?» — спросила она грустным голоском, в котором слышались какие-то не немецкие интонации. — Нам врача Зайделя. — Его нет дома, он будет к 11 часам дня. — А вы не немка? — спросил я. Девушка улыбнулась. — Нет, я югославка. — А вы? — Мы немцы, — соврал я. — Так скажите доктору Зайделю, что мы принесем к нему больного мальчика к 11 часам. Часы на ратуше показывали 11, когда мы доставили к дому Зайделя нашего больного. Доктор Зайдель был хромой, с военной выправкой, в военном костюме, мужчина средних лет. Несмотря на хромоту, он держался бодро, и на его лице, изувеченным огромным шрамом, ничего нельзя было прочесть. «Несите сюда», — приказал врач, когда мы остановились у дверей. Мы внесли Левку в прихожую. «Что с ним?» — сухо спросил Зайдель. «У него очень болит нога», — сказал я. «А что такое? Давно болит? Кстати, кто будет платить гонорар?» «Я и забыл, что нахожусь в Германии, в капиталистической стране, где за каждый шаг надо платить. Мы думали, что больному человеку везде придут на помощь, как у нас в Советском Союзе, а тут врач торгуется, не обращая внимания на больного. Господин врач, но вы хоть посмотрите, у него очень болит нога. продолжал твердить я. Зайдель вошел в маленькую комнатку направо, надел белый халат и крикнул: «Мария, горячей воды!» Откуда-то появилась та самая девушка, что встречала нас утром, и быстро налила воды в умывальник. Врач, осклабившись, сказал ей какую-то пакость, и девушка, покраснев, выскочила из ванной, скрылась в той комнате, откуда вышла. «Вы чьи же будете?» — спросил доктор, вытирая белым полотенцем руки. «Мы...» Я не сразу нашел, что ответить, а потом вспомнил название одной улицы, по которой мы шли к доктору. «Мы с Бреславльской улицы». «С Бреславльской?» «Я там всех знаю. Какой номер?» «Седьмой», — сказал я, чувствуя, что попался. «В седьмом номере живет мой добрый знакомый господин Штирнер. Но у Штирнера, насколько я знаю, нет детей. Мы приехали к нему из Познани», — продолжал плести я. «Вчера, в 5 часов утра». «А кто у вас в Познани?» «У нас там мама». «Как ее зовут и кем она доводится Штирнеру?» «Грета. Она доводится ему двоюродной сестрой». «Ну-ка, развяжите ему ногу», — блеснул стеклами золотых очков доктор. Но повязка сильно присохла, им очень больно. Я стал осторожно снимать бинт с ноги. В это время громко прозвучали шаги, и в дверь ввалился здоровый молодчик с прыщами на лице, которого позавчера мы выкупали в реке. «Хайль Гитлер!» — вытянул он руку в фашистском приветствии. «Хайль!» — ответил Зайдель. «Где ты пропадал?» «Папа, а мы...» — начал толстогубый, вдруг, заметив нас с Димкой, поднес руку к носу. «Мы бы еще вчера вернулись, да долго пришлось ждать у Гельмута». Воровато оглядываясь, юнец прошмыгнул в комнату. «Папа, можно тебя на минутку?» — услышали мы оттуда. Доктор, брезгливо смотревший, как я снимаю бинт, ушел. Мы переглянулись. «Попались», — одними губами прошептал Динка. «Может, не узнал?» В тот же миг доктор вернулся и, оглядев нас, неестественно рассмеялся. «Что же вы, познанские ребята, такие робкие?» «Ты смелее, смелее!» Он так рванул бинт с ноги, что Левка громко вскрикнул и потерял сознание. «А, газовая гангрена!» — улыбнулся доктор и весело прокричал. «Подождите немного, я скажу за лекарством». Врач быстро убежал. За ним выскочил толстогубый. Из комнаты показалась Мария. «Я все слышала. Вы не из Познани, не врите. Мне незачем это знать. Но если вы хотите спастись, бегите немедленно. Зайдель пошел в гестапо». Мы уже и сами догадались об этом. Но слова Марии как будто вселили в нас силу. Подняв носилки, мы бегом ринулись мимо дома изувера Зайделя. Только бы скорее, только бы успеть миновать улицу. Но когда мы очутились около места, где оставили лодку, ее уже не было. На камешке сидела белка, держа удочки в руках, и плакала. Лодку у нее отнял толстогубый сынок Зайделя. У нас опустились руки. Что же делать? Бежать? Но с нами Левка. А Зайдель вот-вот явится с гестаповцами. Минуя улицы, мы помчались по берегу с носилками, пролезая через ограды садов и огородов. На нас смотрели, нам что-то кричали немки, работавшие в огородах, но мы не оглядывались и, не обращая внимания на стоны Левки, перелезали через все новые и новые изгороди. Когда город был уже позади, Левка вдруг тихо произнес: «Погодите. Я, ребята, сейчас умру. Давайте попрощаемся». Мы опустили его и окружили со всех сторон. Левка лежал вверх лицом и не мог повернуться. Страшная черная нога так и осталась разбинтованной. «Лева!» — тихо окликнула белка. Мальчик даже не моргнул, уперся куда-то взглядом и так смотрел перед собой. Верно видел смерть. «Левка!» — потряс я его за руку. Он едва-едва повернул ко мне глаза. «Все, Вася, кончено», — прошелестели Левкины неслушающиеся губы. Я сам закрыл ему глаза. Левка, наш Федор Большое Ухо, улыбался. Тихая и покорная, несвойственная льву Гамзину улыбка так и осталась на лице. что греха таить. И дали мы реву. Белка упала на труп, ох, как страшно произносить это слово. Плечики ее подергивались, Димка отвернулся и всхлипывал. А я плакал, не стесняясь. Вы представляете, что значило для нас потерять товарища? Мы с Левкой вместе росли, я привык делиться с ним каждой новостью, и не было у меня такой мысли, чтобы я не считал ее нашей, коллективной. А когда к нам в город нагрянули фашисты, мы с Левкой слились как бы воедино. И все, что он не делал, как бы делал я. А все, что делал я, вместе со мной делал и он. Убежав от Фогелей, я нес его на носилках и готов был нести хоть вечно. А вот сейчас руки мои свободны, и это тяжелее всего на свете. Я оглянулся. Метрах в 400 от нас был высокий холм. Мы понесли Левку туда. На холме кто-то брал песок и выкопал ямку метровой глубины. Мы положили в нее Левку. Белка накрыла труп мешком от носилок, и мы стали сыпать в ямку песок. Димка поставил на могилу четырехугольный брусок от носилок. На нем надо было укрепить звезду, но ее не из чего было сделать. Я просто написал на дощечке следующие слова. Здесь похоронен русский мальчик, Лева Гамзин, 13,5 лет, которого затравили собаками проклятые Фогели. Смерть немецким захватчикам. Мы укрепили на бруске эту дощечку и стояли перед могилой, не смея двинуться дальше. «Смотрите!» — шепнул вдруг Димка. От города двигались двое полицейских. Вместе с ними шел прихрамывая военный. В нем мы узнали человека, который должен возвращать людям здоровье. Мы пожелали доктору Зайдулю всех чертей и пустились бежать к лесу. Польский мститель. Я был бы идиотом, если бы захотел дать тебе уразуметь степень потрясения, уничтожившего меня до полного поражения мысли. Грин. Путь. Пока полицейские оставались на холме, они хорошо видели нас, и пули, пущенные ими, вжикали где-то недалеко. Но как только преследователи спустились с холма, им уже трудно стало отыскивать нас в высокой спелой ржи и зарослях кустов. Мы добежали до соснового бора, вскарабкались по скользкой от хвои земле на небольшой пригорок и сели, запыхавшись под кустами. — Где они? — тяжело отдуваясь, спросил Димка. Мы долго вглядывались в белое поле ржи, в зеленые островки кустов, но наших преследователей не было видно. — Вон они, — живо сказала Белка, — вон выходят из кустов. Молодой Зайдель, неизвестно откуда взявшийся, бежал впереди, как овчарка. Полицейские стояли, о чем-то говорили с доктором. Наконец Гитлер-Югент повернулся к ним и что-то сказал. В ответ доктор махнул рукой, подзывая к себе. Солнце уже садилось, и немцы, должно быть, решили пока оставить погоню. Мы увидели, как все четверо отправились в Шрим. Только толстогубый юнец все время останавливался и, обернувшись, рассматривал местность. — Ушли собаки, — сказал я. — Какая же мразь этот доктор! И только тут увидел то, что в другое время заставило бы меня расхохотаться. Белка все еще держала в руках наши удочки. «Зачем же ты их несла?» — грустно спросил я. Она ответила. «Не знаю. А может, они еще пригодятся?» «В самом деле. Мне пришла в голову мысль, что мы могли бы идти с удочками до самого Острогорска, выдавая себя за рыбаков. Правильно, Белка? Если бы найти еще котелок или ведерко...» Пускай нас принимают за рыболовов. Взяв по легкой удочке и перебросив каждый ее через плечо, мы пошли по лесу. Кроме удочек у нас в руках ничего не было, и это вновь и вновь заставляло думать о Левке. Я следил потерянным взглядом за тем, как пестрый дятел по-хозяйски осматривает и долбит сосну, как носится целая стая синиц и поползней. Но если бы меня спросили, о чем я думаю, я бы не нашелся, что ответить. «Угады!» — скрежетал зубами Димка. «Какого парня сгубили?» И я понял, что наше молчание громче всяких слов говорит о том, что делается у каждого на душе. Под ногами появилась тропинка. Она велась меж деревьев, и мы пошли по тропинке, держась все время в тени деревьев и оглядываясь. Холм, где остался навсегда лежать Левка, давно уже скрылся из глаз, но все равно мы видели его. Уже не встанет и не побежит за нами Левка, не глянет огромными черными глазами, не скажет, играя в нашу индейскую речь: «Да не будь я, Федор, большое ухо». С пригорка, по которому мы двигались, видно было все, что делается на прибрежной равнине. Кое-где на полях началась уборка ржи. Стрекотали жатки, и за ними тонкой линией выстраивались снопы. Вон, прямо тут, на меже, устроен ток, которому лошади тянут вазы снопов. Слышно пение моторов молотилки, и видно, как вьется из-под нее пыль. Мне показалось, что кто-то плачет. Я оглянулся, так и есть. Белка не успевала вытирать покрасневший нос подолом платья. — Хватит, ребята, — рассердился я, — что толку от слез? — Левки нету, — всхлипывая, проговорила Белка. — И больше никогда не будет, — с нарочитой твердостью сказал я. — И нечего плакать. А ну, Белка, быстрее. Иногда мы слышали, как в лесу раздавалось точно такое же, как в острогожских лесах, ау. Крестьяне, очевидно, собирали грибы. Я подумал о грибах, и мне страшно захотелось есть. Скоро будет темно, давайте поищем грибов. Солнце уже садилось. От деревьев тянулись огромные густые тени. Далеко впереди горел костер. Тонко звенела паутина мошкары. Тут впервые Белка показала, на что она способна. Мы с Димкой собирали только маслята, которые растут так, что их и слепой увидит, а Белка выискивала под хвоей белые грибы, которые называла боровиками. Вдруг Димка закричал: «Идите сюда, я нашел орехи!» Мы подбежали и стали рвать орехи, которые росли целыми гнездами, по нескольку штук вместе. Становилось темно. Следовало найти место для ночлега. Разводить огонь мы боялись, так как чего доброго могли нагрянуть полицейские. Впереди, где раньше горел костер, вился слабый голубой дымок. Я подошел и копнул палочкой. — Ребята, идите-ка, тут много углей. Нанизывая на веточки грибы, мы опускали их на угли и съедали. Грибы без соли не очень-то вкусные, но мы ели их как самое прекрасное лакомство. Потом мы с Димкой спустились вниз пригорка и набрали две охапки веток. Было холодно. Мы уложили Белку между собой, все трое крепко обнялись, но дрожь прохватывал насквозь. — Ты замерзл? — спрашивал я Белку. — Угу. Тогда я предложил идти к таку, который мы видели по пути. Искали, искали солому, наконец нашли и закопались в нее, как поросята. Усталость взяла свое. Мы уснули. Утром я испуганно вскочил. Солнце уже вставало, и со стороны города ехали немцы, работавшие на таку. Мы, как встрепанные, вскочили и бросились в лес. К счастью, нас никто не видел, а если и видел, то посчитал за обычных немецких мальчишек. Мы снова отправились на то место, где собирали орехи и грибы. Орехов нашлось немного, но грибов было еще больше. Мы набрали маслят, позавтракали ножками боровиков и отправились по тропинке, вьющейся по опушке. Дальше в лес идти не хотелось, мы могли заблудиться и выйти не туда, куда надо. К обеду нам попалась небольшая речушка, которая текла в сторону Варты, и мы отправились по ней, отыскивая мост или брод. Вдруг из кустов выскочили двое полицейских. «Хальт, не с места, стрелять будем!» Мы шарахнулись в кусты. Полицейские открыли огонь, и я видел, как пуля, вжикнув, сбила у меня над головой веточку. Стараясь не шевельнуть ни прутиком, мы уползли вдоль речки. Иногда прислушивались и снова орудовали руками. Но немцы, видимо, следили за нами по дрожанию ветвей, и когда мы вышли к концу зарослей, то нарвались опять на полицейских. Я хотел бежать обратно, но закричала Белка, схваченная дюжим полицейским. Мы с Димкой бросились на него, но второй немец резко рванул Димку и уложил его на землю. Что мог сделать один мальчишка против двух здоровенных верзил? Не успел я опомниться, как меня схватили, скрутили мне руки. И тут, откуда ни возьмись, выскочил из кустов и вступил в схватку с полицейскими, низкий, широкоплечий, в рубахе с засученными по локоть рукавами, человек. Наш доброжелатель ударом могучего кулака уложил на землю одного, рванул к себе другого полицая, так что тот только мотнул головой и оказался прижатым к первому. Лежавший немец выдернул револьвер из кобуры и хотел выстрелить, но незнакомец наступил полицаю на руку. «Брось оружие!» Голос кричавшего показался мне знакомым. Димка освободил меня от тонких стальных наручников. Я вскочил на ноги. И в этот момент раздался выстрел. Рассвирепевший наш спаситель так прижал руку полицейского ногой, что тот выпустил пистолет. «Псяк рев!» — проговорил черный человек. И тут я его узнал. Это был наш старый приятель Юзеф Заремба. Но до чего он изменился? Штатская одежда и черная борода, из которой торчал один большой нос, сделали его неузнаваемым. Заремба быстро расправился с обоими полицаями. Они лежали теперь связанные с кляпами во рту. И схватил меня в свои объятия. Юзеф Заремба убежал от Фогеля на второй день после нас. К нему присоединились еще два поляка, но они до того ослабели, что не выдержали нескольких дней голода. Юзеф должен был уходить один. Он колесил несколько дней по лесу, питался, как и мы, грибами, и сегодня, выспавшись в зарослях, видел расправу с нами полицейских. Юзеф сунул руку в карман полицейского, достал пачку сигарет. Закуривая, ожег взглядом связанных полицаев. «Проклятые боши!» — пробормотал словечки, перенятые у пленных французов. «Видеть их живыми не могу». «А где у вас четвертый?» — спросил Юзеф, обводя нас взглядом. «Где Левка?» «Левки нет», — удрученно ответил я. «Вчера похоронили». Заремба скрижетнул зубами, пнув ногой полицейского, и сурово спросил. «Зачем вам понадобились эти ребята?» «Велено их задержать. И богу, мы не виноваты. Мы не хотели. Они украли у доктора Зайделя серебряный портсигар. Вчера Зайдель был с нами. Мы не хотели. Иди, Васька, вон туда, за кусты», — проговорил Заремба, кивая на ивовые кусты. «А я немного с ними побалакаю». Мы слышали, как из-за кустов Заремба громко выкрикнул. «Именем польского люду!» Сразу послышались два выстрела, и мы увидели Юзефа, который приближался к нам, запихивая пистолет за пояс. «Двадцать один плюс два, это будет 23?» — бормотал он про себя. — Идемте скорее, ребята. Я вас провожу. Теперь надо быть еще осторожнее. Нас будут разыскивать. Быстрее от этого места, пока не нашли полицейских. По дороге разговорились с Зарембой. Он сказал, что пробирается к себе в Катовице, где надеется повидаться с женой и маленькой дочкой Еленой. А потом в партизаны. У нас много партизан. К вечеру мы вышли из соснового леса. Начались поля ржи и картофеля. Юзеф сообщил, что скоро будет река Просна, граница бывшей Польской республики. «Здесь меня и ранили немцы, а отсюда направили в концлагерь. Я не был тут уже 4 года». Свернув с дороги, поляк поманил нас с собой. Мы вышли к небольшой хатке, приютившейся под старыми липами. У будки люто лаял огромный всклокоченный пес. «Ты цо ж, Герман, не впо знаешь? А я до цебе в гости. Пани Едвига!» — крикнул Заремба. «Ты что же, Герман, не узнаешь, а я к тебе в гости?» На крыльцо вышла полячка с бледным, отекшим лицом. «День добрый, пан!» «Добрый день, пани!» «Герман мне не познал. А вы, пани Едвига, помента?» Пани Едвига напряженно всматривалась в лицо Юзефа. «Пшепрошам, пан!» — замялась она. «Извините, пан!» «Юзеф!» — с улыбкой добавил Заремба. «Ой, Юзеф!» — воскликнула пани Едвига и, словно подхваченная ветром, сбежала с крыльца, прижалась к груди Заремба. Когда полячка немного успокоилась, Юзеф показал на нас. «То мои пшем цели русьяне. Прошу нам дать споесте нонце пшетуек. Германцев близко нема. Это мои русские друзья. Ты накормишь и приютишь нас на ночь? Немцев поблизости нет? В этот вечер мы впервые после долгих недель сидели за столом, накрытым скатертью, и ели картошку, макая ее в сметану. А самое главное, с нас не спускала внимательных и добрых глаз женщина, близкая нам, как родная мать. Когда утром мы проснулись, чисто выбритый Заремба уже ворочил во дворе столбы, подпирая обветшавшую крышу сарая. Нас снова плотно накормили, а Юзеф выпил даже две стопки водки. Распростившись с гостеприимной хозяйкой, мы двинулись в дорогу. За спиной у Димки висела холщовая сумка с картошкой, солью и небольшим кусочком хлеба. «Хорошие дела не пропадают», — говорил нам дорога Юзеф. С паней Едвигой я познакомился еще в первые месяцы войны. Наша часть была разбита, и мы рассеялись по лесам. Как-то вечером я прибрел с автоматом к избушке. Я тогда еще не знал Едвигу. Смотрю, двое гитлеровцев подпалили факелы и под крышу. Я прицелился, дал очередь из автомата. Они упали, как скошенные. Я сбил пламя с крыши, открываю дом. На полу связанные лежат пани Едвига и ее ребята. Вот так и познакомились. — А где ее ребята, дядя Юзеф? — спросила Белка. — Одного германца убили, другой — в партизанах. Сейчас ему 17. Мы перешли по деревянному мостику через Просну. Дорога двоилась, одна на восток, другая на юг. — Ну, ребята, пора прощаться, — сказал Юзеф. — Вам идти дальше, а я сверну на Калиш. — Прощайте, дядя Юзеф. Большое спасибо, что выручили. — Чего там? — улыбнулся Заремба. Оглядываясь, мы еще долго видели удаляющуюся фигуру этого народного польского мстителя. В партизанском лесу. Теперь они постоянно обращались к своим путевым картам весьма сомнительной достоверности, составленным главным образом понаслышке. Джек Лондон в далеком краю. Едва мы прошли с полкилометра, как Димка, обернувшись, заметил, что поляк бежит следом и машет рукой. «Вы знаете, почему я вернулся?» — говорил Юзеф, приближаясь. «Я, глупый осел, не сказал вам, что Паппенгейм с Карлом уехали вас искать. Они должны быть где-то в Коло или в Конине. Старый немец решил, что вы выйдете к этим городам, иного пути в России он не видит, так что будьте осторожны». Вот тебе и раз. А мы-то уж думали, что навсегда вырвались из лап Паппенгейма. Неужели придется снова встретиться с нашим заклятым врагом? Как бы там ни было, а пока с удочками на плечах, подобрав около Просны старое ведерко, мы шагали вперед, как заправские удильщики. Плохая изъезженная дорога в рытвинах и ухабах все время шарахалась от варты и удалялась на юг. У реки снова начинались болота. Достаточно было отойти на шаг влево, как под ногами выступала вода. А тракт все время петлял, и мы вынуждены были свернуть с него на маленькую тропинку, чтобы удалиться от болота, а потом идти параллельно варте. Чувствовалось, мы уже не в Германии. Не только разъезженные грунтовые дороги, но и убогий вид запущенных и местами сильно порубленных лесов, мелкие клочки тощей песчаной земли, где трудились женщины, нищие деревни с крохотными избушками и жалким подобием дворов, говорило об этом. «Польское генерал-губернаторство Германской империи», — так было написано на вывеске в одной деревне. И тут нацисты. Мы решили рискнуть и пошли прямо через деревню, но при выходе нас задержал польский сотник. Сотник Соцкий, лицо по разным поручениям. Из его объяснений мы поняли, что нас ведут к Войту. Войт — старшина в польской деревне. «Давайте выдавать себя за немцев», — предупредил я ребят. «А Белка пусть разыграет из себя глухонемую». Нас и ввели к Войту. Краснощекий и пузатый, он читал сквозь очки какую-то бумажку. «Тут написано четверо, а их только трое». Снимая очки, проговорил он, обращаясь, видимо, к своему помощнику. Я понял, о чем говорили поляки, и решил, что уже по всем селам гуляют бумажки, в которых предлагается задержать четверых русских. «Где у вас четвертый?» — спросил Войт. Мы пялили на него глаза, делая вид, что ничего не понимаем. Пошел еще один поляк. Поговорил с Войтом, и вдруг мы слышим, как поляк на ломаном русском языке спрашивает: «Где четвертый?» Я растерянно улыбнулся и проговорил: «Их ферштейнихт». «Что, вы немцы?» — удивился Войт и начал, перевирая слова, угодливо говорить. «Извините, молодые люди, мы вас задержали потому только, что имеем бефайль изловить четырех русских, бежавших из Германии». «Бефайль — приказ». «Мы вас не держим», — улыбнулся он. «Вы свободны». «Auf Wiedersehen». Чванно, как и надлежит Гитлер-Югенду, произнес я, и мы вышли из кабинета. Белка сделала вид, что не слышит, и долго стояла перед Войтом, потом оглянулась и, не видя нас, сделала книксон Войту и убежала. Навстречу нам по дороге тащился воз со снопами. Подойдя ближе, мы увидели, что вместо лошадей его тянут, надрываясь, три женщины. Одна впряглась в оглобли, две других, накинув лямки на спины, что из силы тащили телегу за веревки, привязанные к оси. Воз попал в рытвину, и женщины никак не могли вытащить его на ровную дорогу. «Давайте отпочнемы», — проговорила та, что была в оглоблях, — «давайте отдохнем». Полячки остановились, отирая пот с измученных лиц и недружелюбно оглядывая нас. Мы молча кивнули им и уперлись плечами в телегу. Кое-как удалось помочь бедняжкам преодолеть рытвину. Не давая возу остановиться и крича нам «дзинкуе», женщины потащили его дальше. Скоро мы были в поле, откуда полячки везли снопы. До чего же убогими показались нам после полей камелькранца узкие полоски тощей, низенькой и редкой ржицы, в которой буйно разрослись васильки, да как капельки крови виднелись красные цветы куколя. Местами рожь была убрана в копны, но чаще всего мы видели, как женщины неловко взмахивали косами. Каждый раз, как мы равнялись с ними, женщины прекращали работу и долго смотрели нам вслед. В лесу дорога извивалась между елями и спускалась вниз, пока не вывела нас к реке. Мы остановились на деревянном мосту, разулись и опустили измозоленные ноги в студеную воду. «Ох, и устала», — проговорила Белка. Так бы вот села и сидела, пока война не кончится. Из леса следом за нами выскочил мотоцикл. «Полицай!» — вскричал Динка. Мы живо вскочили, и Белка приготовилась было бежать. Я остановил ее. «Разве убежишь? Только навлечешь на себя подозрения». «Давайте немного порыбачим», — тихо предложил я, и ребята вмиг меня поняли. Димка бросился к берегу копать червей, а я, поймав кузнечика, быстро подсел к речке. Полицейский пересек мост и заглушил мотор. «Ну, как клюет?» — крикнул он по-немецки. «Пока еще только пробуем», — как можно спокойнее ответил я. Он слез с машины и направился ко мне. Я понял, что у Войта возникли сомнения относительно того, кто мы такие, и он послал полицейского вслед за нами. Чтобы отдалить разговор, я стал ловить кузнечиков, а сам все время наблюдал за полицейским. Он снял головной убор, и я неожиданно увидел лысину, что было довольно странно, если учесть, что полицейский казался сравнительно молодым. Он лежал на высоком берегу и тоже все поглядывал в нашу сторону. Димка и Белка копали червей. Я подошел к ребятам и, делая вид, что рассматриваю крючок, шепнул: «Осторожнее». Когда я поднимался на берег, полицай, глядя мне в лицо серыми на выкате глазами, спросил: «Вы откуда?» Чтобы приготовить ответ, я рванулся к удочке и, схватившись за удилище, подождал немного и подсек. Ничего на удочке, конечно, не было. Наживив крючок, пришлось забросить его снова. «Что вы спрашиваете?» — спросил я, отирая руки, но, оглянувшись на удочку, снова побежал к ней. — «Да не клюет, не клюет», — улыбнулся немец, видя мою шитую белыми нитками ложь. — «Ты давай отвечай, откуда вы?» — «Моя околесица насчет того, что мы из деревни, тут недалеко, что пришли половить рыбки, так как дома почти нечего есть, что отец у нас на фронте», — не убеждала. — «Да», — улыбнулся полицейский, — «складно ты врешь». В это время у Димки клюнуло. Он стал выводить рыбу, а она: «Возьми да и сорвись». «Эх, черт возьми! — забывшись, крикнул Димка по-русски. — Вот и попались. — Откуда вы знаете русский язык? — прицепился он к Димке. — Да что вы, господин полицейский, какой же русский? Мы сроду его не изучали, клянусь вам богом. — Ну-ка, иди сюда, — поманил немец Димку. — Повтори, как ты сказал. Димка простодушно посмотрел на него. — Я сказал так, эх, черт возьми. Мы научились этому ругательству у русских пленных. Долго мы выкручивались, пока полицейский не улыбнулся. Молодцы, ловко врать научились. Только вот что, эти удочки бросьте, потому что по ним вас сразу можно узнать. Вы беглецы, бежали из имения Фогелей, что недалеко от Грюнберга. Я должен бы вас доставить в управление. Говорите спасибо, что на меня напали. Я не буду просить за вас награду. Но впредь будьте осторожнее. Auf Wiedersehen. Мы опешили и стояли, как вкопанные. Полицейский был уже на другом берегу и, обернувшись, крикнул. — Чего стоите? Уходите. — Вот тебе и еще один честный немец, — проговорил я, когда мы отошли от реки. — Интересно, на кого он работает? — На нас? На кого еще? — бойко ответила белка, которая уже бежала впереди, несмотря на усталость. Между тем небо хмурилось, по нему скользили серые тучи. Вдалеке громыхал гром. Мы торопились, чтобы дойти до следующей деревни, но гром гремел сильнее, гроза приближалась. Я оглядывался, ища удобного укрытия от дождя. Мы забрались под густую развесистую ель. По дороге, опираясь на палку, ковылял старик. Увидев нас, он крикнул: «Добже! И я с вами поседзем, пукидеш пшестане». «Правильно, и я с вами посижу, пока дождь перестанет». Старый поляк, помнивший еще царских солдат, знал немного по-русски. Как мы ни хитрили, поляк был не таким наивным, чтобы не понять, что мы беглые русские. Видя его хорошее отношение, пришлось все рассказать. «Мы тоже живем плохо», — подумав, проговорил он. «Но немного можем вас продержать. Идемте к нам». «Куда?» «Здесь есть небольшая деревня». «Что вы, пан Вацлав, мы пойдем в Россию. Только нам надо знать, есть тут дороги, которые идут параллельно Варте». «О, это совсем близко», — проговорил старик. «Километра три еще надо пройти». «А немцев у вас много?» «Этого добра хоть отбавляй. В каждой деревне. Совсем житья не стало». Дождь прошумел, только с деревьев капало, и мы встали, чтобы идти дальше. «До свидания», — помахали мы старику. «До видения», — ответил он. Километра через 3-4, как и сказал пан Вацлав, мы вышли на широкий тракт, который вел куда-то влево. На перекрестке под железной крышей стояло изображение Божьей Матери, как говорят поляки, Матки Боски. «Старая знакомая», — ухмыльнулся Димка, вспомнив польское кладбище у Фогелей. Это было первое изображение Матки Боски на дорогах Польши. А сколько маток босок видели мы потом, трудно даже сказать. На всех перекрестках, у колодцев, на большой дороге или просто в лесу стояли эти молчаливые свидетели отсталости простых поляков. Мы смотрели на матку Боску. Она склонила свою русоволосую голову, и во взгляде можно было прочесть страдание, смирение и какую-то безутешную грусть. — Смотрите, — сказала белка. — Матка Боска не плачет, но в уголках ее глаз слезы. — Не зареви сама, — предупредил Димка. «Глядя на нее, можно и зареветь», — улыбнулась белка. «Ух, сколько, наверное, слез пролито около!» Я вынул из кармана ту бумажку, что дал мне Отто, правильно ли мы идем. Но на чертеже не было Турока, а только реки и около рек города Шрим, Конин и Коло. «И что тебе дался Турок?» — возмутился Димка. «Ты давай веди нас в Россию». «А где она, Россия? Ты знаешь, где она?» Димка посмотрел на небо. «Жалко, солнышка нет. Я бы тебе показал». Низкие серые тучи нависли над головой. Вороны каркали и летали над бором. «Будет затяжной дождь», — угрюмо произнес Димка. Вороны каркают к дождю. «Иди ты», — вырвалась у меня, — «не каркай». Из леса послышался рокот моторов, и через несколько минут к нам выехали 11 мотоциклистов, на которых сидели запыленные немецкие солдаты. «Хайль!» — приветствовали мы их. Первый мотоциклист на ходу крикнул: «Скоро будет деревня! Скоро!» И снова мы вышли к развилке. Опять матка Боска. Дорога делилась на 4 ответвления. По которому же идти? Мы выбрали не очень торную дорожку и двинулись по ней. Дождь усиливался. Мы промокли насквозь, так что бояться дождя уже не приходилось. Через несколько километров наткнулись на домик, где жил, наверное, лесник. Огромная овчарка лаяла на нас с крыльца. Мы постояли немного около домика и пошли дальше. Дождь лил, как из ведра. Скоро впереди что-то забелело. Мы ускорили шаг, и перед нами открылась та же развилка на 4 дороги. Я опять достал свою схему. Она совсем размокла. Следы карандаша расплылись фиолетовыми пятнами. Ничего уже нельзя было разобрать. Мы заблудились. Вечерело. Под елями, где было темно весь день, стало еще темнее. Вороны теперь не каркали, а молча убрались куда-то в лес. Пора было и нам на ночлег. Но куда? Я окончательно закоченел, да и мои товарищи не проявляли особой жизнерадостности. — Что ж мы стоим? — вскричал, наконец, Димка. — Вы, может, ждете, что вас кто-то пригласит в дом обсушиться и погреться? Никто не пригласит, даже матка Боска. — Пошли, — махнул я неопределенно рукой и стал на одну из 4 дорог. Мы брели мокрые и измученные, пока в стороне от дороги не зачернело что-то. Я подошел и с радостью крикнул: — Идите сюда, здесь сток. Спички у белки размокли, мы не могли и думать о костре. Сняли мокрую одежду, легли под влажное сено. Дождь перестал. Не успели мы согреться, как около стога послышались шаги, и к нам в сено полез кто-то. Дотронулся до моей ноги, замер. Мы затаили дыхание. Он тоже. Наконец неизвестный громко тонким голосом произнес по-польски: «Кто тут? Вылазь!» Судя по голосу, мальчишка, а по властному тону, каким сказаны слова, — великан. Мы предстали перед ним полуодетые. Взошла луна, и мы увидели небольшого мальчика с автоматом, направленным на нас. «Кто тут ест?» Я растерялся и не знал, что ответить. «А ты кто?» «Партизан», — гордо ответил он. «Партизан?» — выскочила белка, уже успевшая натянуть на себя платье. «А мы так давно хотели встретить партизан!» Мальчик, видимо, растерялся. «А кто вы?» — повторил он свой вопрос не столь властным голосом. «Мы из Германии, пробираемся домой, в Россию». «В Россию?» — с каким-то уважением произнес мальчик. «Пошли. Идите впереди меня. И если не врете...» Натянув на себя холодную мокрую одежду, мы отправились вперед. Часа через 2 оказались в самой гуще леса на небольшой полянке, где слабо горел костер. «Пароль!» — окликнули нас из темноты. «Варшава!» — проговорил мальчик. Он подвел нас к огню, у которого лежало несколько человек. Принялся расталкивать одного из спящих. «Пан Витек! Пан Витек! Проснитесь, пан Витек! А? Что такое? Это ты, Стась?» Пан Витек вскочил на ноги и протер кулаком глаза. Мальчик, держа перед собой автомат, докладывал что-то, все время кивая на нас. «Садитесь», — бросил пан Витек и сам сел на бревно около костра. Мы удивились. Пан Витек отлично говорил по-русски. «Рассказывайте, откуда вы, кто, как попали в наши края?» Нас окружили партизаны. Они выходили откуда-то из темноты и усаживались перед костром. «Так это вас ищет полиция?» — рассмеялся пан Витек, и его морщинистое лицо помолодело. «В прошлый раз Стасик принес нам объявление военного коменданта. Когда мы сказали, что видели недалеко отсюда немцев на мотоциклах, пан Витек, который был командиром партизанского отряда, встревожился. Он быстро подозвал к себе двух человек, коротко что-то проговорил. Те сразу скрылись в темноте. — А вы, я вижу, мокрые до нитки. Идите со Стасиком. Он вас просушит, обогреет и накормит. И снова Стасик вел нас куда-то в темноту. Теперь он шел уже впереди. Пароль следовал за паролем, пока мы не пришли в землянку. Стасик снял домотканный пиджачок, и при свете керосиновой лампочки мы увидели худенького белобрысого паренька лет 16-17 в белой рубашке, подпоясанный широким ремнем с буквами «РУ» на медной пряжке. — Откуда у тебя этот ремень? — поинтересовалась Белка. Паренек, мешая польские слова с русскими, объяснил, что это подарок. Был у них в отряде ученик ремесленного училища Ваня Цыплаков. Ваня выскочил на полном ходу из поезда, в котором немцы увозили русских, и 3 месяца воевал в отряде, где сейчас воюет Стасик. Был он комиссаром, и Стасик так с ним подружился, что почти усвоил русский язык. Однажды, когда их отряд окружили немцы, Ваня предложил Стасику побрататься и отдал свой ремень, а себе взял плохонький Стасиков ремешок. — И шли я его сделал, — грустно усмехнулся Стасик. — А где он, Ваня? Ваш комиссар? — Погиб. Вместе с командиром. Они стреляли до тех пор, пока у них оставались пули. А потом, когда немцы подошли вплотную, Ваня выхватил гранату и подорвал себя вместе с командиром. Ну и гитлеровцев, конечно. За нашим отрядом они гоняются уже давно, только ничего у них не выходит. Где-то затрещали автоматные очереди. Стасик быстро накинул пиджачок, схватил автомат. Опять нагрянули. Мы выскочили из землянки. Стрельба слышалась левее, виднелись вспышки винтовочных и автоматных выстрелов. «Хальт!» — послышалось вдруг из кустов. Стасик моментально застрочил из автомата. Мы упали на землю. Вокруг нас жужжали пули, но Стасик быстро успокоил немца. Мы нашли его в кустах, одетого в серую офицерскую куртку. Наш проводник нагнулся и со смешком произнес. «Вот вам и оружие. Мне достался немецкий автомат, Димке пистолет». К сожалению, воспользоваться ими не пришлось. Отряд немецких автоматчиков был истреблен, так как пан Витек приготовился встретить врага как надо. «Мы отходим сейчас в район Турека», — сказал командир отряда. «А ты, Стась, проведешь ребят до Конина. Покажешь дорогу и возвратишься». Всю ночь мы колесили по лесу. Снова пошел дождь. Такая же дрянная погода была и на следующее утро. Только к середине дня выглянуло солнце. Я никогда не думал, что ему можно так обрадоваться, как радовались мы. Выбрав сухой склон, Стасик предложил снять с себя одежду и просушить ее. Во второй половине дня поляк вывел нас на мощенную камнем дорогу. И когда впереди показались строения большого города, распрощавшись, быстро скрылся в лесу. Бременские музыканты. Изнуренный многодневным трудом, кит приобрел желудок и аппетит волка. Он мог есть что угодно, сколько угодно, и знать не знал, что такое несварение желудка. Джек Лондон, Смок Белью. Есть страшно хотелось. Хорошо было героям Джека Лондона. Они на каждом привале разводили костер, жарили яичницу или еще что-нибудь, и ели сколько могли. А мы, убежав из имения Фогелей, по сути, только 2 раза как следует и поели. — Что будем делать, Белка? — спросил я, когда мы вошли, наконец, в город. — Есть охота, — тянул Димка. — Надо искать пищу, — сказала Белка, направляясь к очереди, где стояли женщины с банками. Должно быть, это была очередь за молоком. Женщины в большинстве, как водится, шумели, кто во что гораст. Белка подошла к ним. Мы видели, что она что-то говорила хорошо одетой женщине. Постояла, постояла около нее и, отчаявшись, подошла к другой. Та полезла в карман и, вынув портмоне, долго выбирала монеты, щуря близорукие глаза. Белка еще несколько раз подходила к женщинам. Когда она вернулась, мы спросили, ну что? Она показала нам 5 пфенингов. А 5 пфенингов все равно, что наша копейка. Пойди и купи на нее что-нибудь. «Молока не будет!» — прокричал толстый холеный немец. Очередь взорвалась голосами. «А чем я буду кормить своих детей?» «Нам нет, а госпоже Бран всегда есть. Надо же когда-нибудь и нам!» Гражданке, которая кричала госпоже Брандт, подошел полицейский и, что-то ей сказав, увел с собой. Женщины стали расходиться. Что ни говорите, а побираться — самое последнее дело. Да еще просить у немцев. Мы бродили по городу, не зная, куда прислонить свои головы и как успокоить голодные желудки. В одном из дворов увидели бродячих музыкантов. Их было двое — старик и маленькая девочка. Старик наигрывал на шарманке вальс Штрауса, а девочка ждала, когда старик кончит, потом снимала с него картуз и, протянув, смотрела в лица зрителей. «Данке шон», — церемонно присев, говорила она. «Большое спасибо». Я нарочно прошел с артистами несколько дворов, чтобы разузнать, какие номера пользуются особым успехом. «Ну что, молокоед, научился?» — спросил меня Димка, когда я вернулся. «Знаете что, друзья, с нашими талантами мы не пропадем. Я музыкант, Димка циркач, а Белка будет у нас за кассира». «Бременские музыканты, в общем», — усмехнулся Димка. «Ты не смейся, а готовь номера». Я взял у Белки нож и отправился искать подходящее дерево, чтобы вырезать дудочку. Под окнами большого здания росла хорошая ива, и я немедленно полез на нее. Только я взобрался на дерево, в окна стали смотреть какие-то барышни. «Мальчик, ты зачем портишь дерево?» — высунулась дама в очках. «Не беспокойтесь, фрау, это дерево сейчас у меня запоет». Срезав хорошую ветку, я очистил ее от прутиков и, поколотив немного тупым концом ножа, снял кору. Потом вставил пробку, попробовал дудочку и, убедившись, что она играет так, как надо, слез с дерева. «Мальчик, мальчик, ну покажи, как у тебя играет дерево!» — смеясь спросила одна барышня. «А что вы мне за это дадите?» — посмотрел я вверх. «Что ты хочешь?» «Я хочу есть». И тут же на тротуаре принялся наигрывать полонез Огинского. «Ты смотри, Эмма», — проговорила барышня, обращаясь к подруге. «Пожалуй, он не хуже твоего ухажера из сада». Когда я кончил играть, вокруг уже собралась толпа. Из окна полетели куски хлеба, колбасы, деньги, только успевай подбирать. Женщины, стоявшие на тротуаре, тоже доставали из сумок, кто хлеб, кто еще что-нибудь, и я нагрузился до того, что мне пришлось совать продукты под рубашку. Я возвращался к товарищам, еще издали показывая хлеб с колбасой. Ребята страшно изумились. Когда во время обеда я рассказал им все, то Димке уже не терпелось. Он хотел скорее выступить со своим репертуаром. «Ты погоди, Димка, еще успеем. Надо поесть как следует». Когда мы умяли весь мой гонорар, я подсчитал деньги, что у нас были. И мы купили 3 бутылки ситро, которые тут же, не отходя от прилавка, выпили. «Вот теперь хорошо», — похлопал я себя по животу. «Теперь можно и репетировать». Димка разделся, оставшись в одних трусиках, для разминки пробежал по двору колесом. Это был старый номер, из-за которого однажды Димка чуть не поплатился у Фогелей. «Я бы мог показать еще одну штучку», — начал он. «А ты покажи». «А ты будешь со мной работать?» «Буду». «Что прикажешь сделать, дубленая кожа?» Димка лег на землю и постучал руками по ногам. «Мне лезть сюда?» — спросил я, не понимая Димкиных жестов. Он кивнул. И я встал на его ступни своими ногами. «Дай немного потренируюсь». Несколько раз я падал, но в конце концов приспособился держать равновесие, стоял на его ногах и даже подпрыгивал. «А теперь вот самое главное. Теперь нужно, чтобы Белка влезла к тебе на спину и приветствовала зрителей». Стали пробовать. Белка дрожала, как осиновый листок. Она взбиралась на мою спину, но как только ей надо было выпрямиться, падала. «Эх, Белка, Белка, неужели ты не хочешь попасть домой? Да на твоем месте я не только на спине, а и на облаке удержался бы. Что поделаешь, если не могу?» Вокруг собралось много мальчишек и девочек. Они глазели на нас и хохотали, когда кто-нибудь падал. Один карапуз решил нам подражать. Он лег так же, как Димка, на спину и хлопал руками. «Алле, алле!» Мы пробовали гнать ребят, но они не расходились. Тогда мы решили уйти куда-нибудь за город и там продолжать репетицию. Отыскали длинный, крытый соломой навес вроде наших кирпичных сараев и, выбрав подходящее место меж кучами соломы, стали тренироваться. Я быстро усвоил нехитрую механику, а с Белкой пришлось повозиться. Она никак не могла сходу запрыгнуть мне на спину. «Ну, Белка, ну!» — подбадривал я ее. «Опля!» Белка разбежится, подскочит, и только я возьму ее за руки, как она, поболтав ногами, падает или увлекает меня вместе с собой. «Ничего у нас не выйдет, дубленая кожа», — утирая со лба пот, сказал я. «Придумай другой номер». «Да как не выйдет? Вы что?» — свирепее кричал Димка, которому хотелось показать именно этот номер. «У Белки уже немного получается». И мы снова начали прыгать. Белке, наконец, удалось встать мне на спину. «Вот так!» — радостно подбадривал нас Димка. «Держись, держись, Белка! Помаши немного рукой. Главное, не напрягайся. Держись свободнее!» «Эх ты!» — удрученно произнес он, когда Белка все же бултыхнулась в солому. Отдохнув немного, начали все снова. Белка уже легко запрыгивала ко мне на спину, оставалось только научиться держать равновесие. «Вот увидите, все получится», — радостно говорил Димка, принимаясь за другие упражнения. Он набрал камней и начал ими жонглировать. «Знаешь что?» — сказал я. «Мы, пожалуй, уже сегодня выступим. У тебя несколько номеров, у меня музыки на полчаса». Отправились в город и, выбрав большой дом с каменным двором, вошли в него. «Как же мы начнем?» — спросил я у Димки. «Давайте крикнем сразу. Гей, гей, гей!» «И ты, Вася, заиграешь марш». Так и сделали. Выстроились и гаркнули. «Гей, гей, гей!» Удивленные жители выскочили к окнам, стали пялить глаза во двор. Я начал играть тоску по родине. Медленные звуки плыли по двору. Я повернулся к Димке и кивнул. Димка сразу пошел по двору на руках и, сделав несколько сальто-мортале, поднял вверх руки. «Алле!» Я вышел на середину двора и громко прокричал. «Внимание, внимание! Сейчас перед вами выступит знаменитый жонглер Дубленая кожа!» Димка стал в позу и начал швырять камешек за камешком. Сначала их было три, потом четыре, пять, и вот уже столько летало их в воздухе, что не сочтешь. Димка стоял, как индийский маг, окруженный порхающими камешками, пока они все один за другим не очутились в его руках. Это стоило посмотреть. Люди в окнах, на балконах и на земле разразились аплодисментами. «Господа», — провозгласил я, — «сейчас вы увидите знаменитый акробатический этюд». Димка выступал со своим коронным номером. Он улегся на спину. Я вскарабкался к нему на ноги и хлопнул руками, приглашая Белку. Она ловко вскочила на меня и стала выпрямляться. Вот Белка уже стоит, и рука ее приветственно машет зрителям. Но в это время Димка, увлеченный своим номером, поднялся на руки. Я не ожидал этого, пошатнулся, Белка кувыркнулась, а за ней и я. Зрители хохотали и аплодировали. Я подскочил к Белке. Она морщилась. Я, кажется, сломала ногу. Но оказался просто сильный ушиб. Все равно Белка не могла теперь ступать на ногу. «Как-нибудь, Белка. Надо же собрать дань с этих немецких матрон», — шептал я. Девочка с трудом поднялась и, прихрамывая, пошла по кругу с моей фуражкой. Нюра подходила к немкам, или старому немцу, которых, правда, было немного, и с очаровательной улыбкой говорила: «Битте шоен, фрау». «Пожалуйста, фрау». Ей давали, может быть, даже больше, чем стоил весь наш балаган. Давали за улыбку, за то, что она такая привлекательная. Я сыграл еще вальс на сопках Манчжурии, и мы удалились со двора. Уже вечером, на пути к сараю, за городом, у нас было много всякой еды. Начав есть, мы не могли остановиться. «Это на завтрак», — умерила наш аппетит Белка. Мы закопались в солому и через минуту уже спали, как мертвые. Три, Бульди, три. Во всем зале один Ривера сохранял спокойствие. Джек Лондон, мексиканец. «Белка, «Скажи, сколько ты вчера собрала?» — спросил Димка, когда мы позавтракали и готовились отправиться в город со своим представлением. Белка вытащила из-под платья платочек и принялась считать деньги. 3 марки и 50 пфеннингов. «Мало», — протянул я. «Надо собрать хоть 20 марок, и можно шагать дальше». «Ничего, молокоед, все будет в порядке», — утешил меня Димка. Он был рад, что его искусство пригодилось. Мы почистили друг друга, выбрали из волос солому и направились в город. По дороге нас задирали мальчишки, но мы, не обращая внимания, шли в богатые кварталы, что были в другом конце города. После одного из выступлений, когда наша кассирша собирала деньги, в фуражку вдруг свалилась крупная бумажка. Подняв глаза, Белка увидела небольшого толстого человека, который на ломаном немецком языке спокойно говорил ей: «Скажи своим друзьям, чтобы они шли за мной». Мы отправились за толстяком, и он ввел нас в чистенькую квартирку на втором этаже. Перед дверью висела табличка «Адам Мальчевский». Толстяк усадил нас, принялся расспрашивать о том, кто мы и откуда, что делаем в Конине. Пришлось, конечно, врать. Я сказал, что мы немцы, родом из Грюнберга, что родители наши погибли при бомбежке. И вот мы остались одни и ходим по Германии, зарабатывая на хлеб. Мальчевский, видимо, очень обрадовался, потому что тут же приказал жене накрыть на стол. — Вы, наверное, проголодались? — говорил Мальчевский, потирая руки и бегая вокруг стола на своих коротеньких ножках. — Сейчас вас накормят. Когда мы поели, поляк перешел к делу. Он объявил, что является хозяином цирка. Но сейчас настали плохие времена, все артисты взяты в армию, и он очень хотел бы, чтобы мы выступили у него на арене. Что вы, — начал ломаться я, выгадывая время, — да какие же мы цирковые артисты? Он, — показал пан на Димку, — очень хорош. Мы с ним сделаем настоящий гешефт. Могу вам предложить 5% сбора. Нет, — возразил я. Если уж выступать, то не меньше, чем за 10%. — Хорошо, — протянул жирную ладонь Мальчевский. — 8% и получайте задаток. На то мы согласились. Поляк протянул мне 10 марок. Завтра в цирк. Вы где остановились? Узнав, что мы нигде не успели устроиться, предложил переночевать у него. Пан Мальчевский, видимо, тяжело зарабатывал свой хлеб и потому вынужден был вставать рано. Нас тоже разбудили в 6 часов утра. Ну-с, мои молодые друзья, с добрым утром. А сейчас мыться, бриться и маш-маш на арену. Поляк привел нас к деревянному зданию, которое куполообразной крышей и широкими воротами напоминало цирк. В центре располагалась небольшая арена. Вот тут вы и будете работать. Беспрерывно сыпал пан Мальчевский немецкими словами, зачастую сдабривая их изрядной порцией польских. Не правда ли хорошо? А пока я вас попрошу навести здесь порядок. Мы вооружились метлами и принялись выметать мусор, лежавший на арене, видимо, несколько месяцев, сыпать песок. Пришел портной. Он снял с нас мерки и, низко кланяясь, заверил, что к вечеру костюмы будут готовы. — Только, милый мой, поэффектнее, — говорил пан Мальчевский. — Не забывай, что успех представления — это прежде всего успех портного. Когда мы все вычистили, я отправился докладывать хозяину об окончании работы. Пан Мальчевский сидел в маленькой клетушке у входа и что-то чертил на бумаге. — Ну-с, молодой человек, как? — спросил он, отодвигая от себя пестро раскрашенный лист, на котором выделялись огромные буквы. Вновь открылся знаменитый цирк Адама Мальчевского. Единственный в мире детский аттракцион «Три Бульди Три». Непревзойденные мастера эквилибристики. «Три Бульди Три» — это мы. В цирках вообще любят разные загадочные имена. Бывает, какого-нибудь Эбера, Борова, кабана, переделают в Гирша, оленя. Так и с нами. Что ж, мы были не против. Но нас не совсем устраивало, что пан Мальчевский, зная лучше кого бы то ни было, что мы еще не ели, не звал нас завтракать. Мы достали остатки вчерашней еды и стали есть, когда он явился на репетицию. «Итак, маэстро, давайте репетировать». Димка продемонстрировал все свои номера, и ходьбу на руках, и жонглирование камешками, и вообще все, что умел. Но хозяин остался недоволен. «Попробуем поднять вас под купол цирка». Он отцепил от столба веревку и велел Димке ухватиться за нее зубами. Димка уцепился, и в ту же минуту его потянуло наверх. Он оторвался от земли и повис. Так пан Мальчевский протащил его до самого купола, а потом отпустил. «Хорошо, маэстро, хорошо», — бегал поляк вокруг Димки. «А теперь посмотрим, как с тобой». Меня положили, прицепили ногами к Димкиным ногам, и повторилось все сначала. Димка терпел. Но и этого показалось мало нашему хозяину. «А теперь самое последнее. Ты, Грета». Это белку я так назвал. Я был Отто, Димка Руди. «Ты, Грета, возьмись за руку Отто, и вы все трое подниметесь вон туда», — указал пан под купол цирка. Но как только стали поднимать нас троих, Димка вдруг схватился руками за веревку и крикнул: «Спускайте!» И выплюнул кровь. «Пусть сам пробует». Пань Мальчевский с руганью подскочил к Димке. «Что ты говоришь? Какой ты есть артист, если такой простой вещи сделать не можешь? Это же так легко. Вы попробуйте сами, а мы будем зрителями», — огрызнулся Димка. В результате долгих споров договорились, что Димка будет поднимать меня одного. Но в последний момент я должен выбросить фашистский флаг. Затем начались мучения с выходом. Пан Мальчевский считал, что мы не умеем держаться на сцене. «Выход, маэстро, выход — самое главное. От него зависит успех артиста». По его команде мы выбегали из-за сцены и раскланивались с публикой. «Где улыбка?» — кричал Адам. «Улыбайтесь же!» И снова гнал нас за кулисы. «Как ты выходишь?» — доставалось белке. «Что ты топчешься, как медведь?» И пан показывал, как топчется медведь. Толстый, на коротких ножках, он поднимал к голове руки и, переваливаясь сбоку на бок, медленно, поводя головой, топал навстречу зрителю. Если бы мы не устали и не злились, то наверняка хохотали бы. Но нам было не до смеха. Следовало обязательно дать представление. Ведь за него причиталось 8% выручки, и на эти деньги можно было вполне добраться до Острогорска. Но тут у нас получилась заковыка. Пан Мальчевский остался недоволен нашим выступлением. Он все время твердил, что мы не в форме. «Руди еще туда-сюда, а ты...» — кивал он на меня, — «и особенно ты», — говорил он белке, — «никуда не годитесь. Не можете удержаться на плечах у Руди. Позор цирку Мальчевского. Да меня разнесут в щепки, если я вас выпущу в таком виде на арену». У Димки в глазах от ожесточения кипели слезы. А я подумал, что ничего-то из наших выступлений не получится, и нам придется, поджав животы, слоняться дальше. «Не раскисать!» — крикнул поляк. «Мы обязаны дать представление. Только вот что. Придется с недельку вам основательно потрудиться». «А кто же нас кормить будет?» — невольно вырвалось у меня. «Я? Я вас буду кормить. С тем, разумеется, чтобы вычесть потом за все съеденное». Как не хотелось нам поскорее добраться до родины, все же пришлось остаться здесь еще на неделю, чтобы подработать денег на дорогу. Много раз в течение этих 6 дней мы готовы были отказаться от выступления. До того трудно было выдерживать все тренировки, которым подвергал нас коротконогий владелец цирка. Хозяин предприятия в 6 часов утра являлся на манеж, вооруженный гибким стеком, и мы невольно косились на эту маленькую палочку, когда проделывали свои упражнения. Пирамида за пирамидой, номер за номером, трюк за трюком. Мы выбивались из сил, стремясь исполнить все как можно лучше. К вечеру мы покидали манеж, высунув языки, усталые, изломанные, порой с забинтованными ногами и руками, не зная, как добраться до постели. Мгновенно мы засыпали, только во сне бредили всем пережитым за день. Однажды Мальчевский, раздраженный тем, что белка упала с высоты, кинулся к ней красный от раздражения и ударил ее стеком. В тот же момент к нему подскочил Димка и, схватив его за руку, вырвал хлыст и замахнулся им на хозяина. Тот отскочил от него, крича: «Руди, Руди, успокойся, я погорячился, не буду больше». «Не будешь?» — зло выговорил Димка. то-то, гляди. И он поломал стек на маленькие кусочки. Наконец пан Мальчевский нашел, что мы уже основательно подготовились к выступлению. Перед самым вечером, примерив костюмы, мы отправились в кафе перекусить. Все тело ломило. И я спросил: «Димка, а ты сможешь сегодня выступать? Что до меня, то я почти готов». Он только махнул рукой. К цирку уже валил народ. Все женщины с ребятами, иногда старики. «Сбор сегодня, видно, будет большой», — оживился Димка. «Как же, три, Бульди, три!» — засмеялась Белка, кивая на афишу, где красовались какие-то наряженные пыжики, должно быть, мы. Представление назначалось на 8 часов. Было уже около 9, а у кассы все еще волновалась очередь. В зале стоял шум, все громко кричали: «Время, время!» Не только скамейки, а и все проходы были забиты зрителями. Зачем же пан Мальчевский продает еще билеты? Я побежал в кассу, постучался. «Сколько билетов продали, пан Мальчевский?» «А что ты ходишь сюда?» — заорал на меня разгневанный пан. «Получишь свои деньги, не беспокойся. Ступай на арену». Ах, вот чего он боится. Деньги. Ну, хорошо же, я сейчас и потребую расчет. Давайте наши 8% сбора. Посмотрел я на кассу. Хозяин воровато задвинул ящик, где виднелись металлические бумажные деньги. «Потом, маэстро, потом», — не глядя на меня, скороговоркой ответил он. «Нет, сейчас», — грубо крикнул я и стукнул по столу. «Вся крефу, матка боска», — пробормотал пан и, схватив несколько бумажек, ткнул их мне. «Пожалуйста». Я видел, что Мальчевский дал мне всего 30 марок, и продолжал стоять. «Хорошо, хорошо, еще 10 марок». В мою руку полетела бумажка. «Иди и готовься к выступлению». Я убежал за сцену. Димка и Белка посматривали в кипящий зал. Я отдал деньги Белке, которая была у нас кассиром. Спустя несколько минут заиграл аккордеон, и пан Мальчевский провозгласил: «Единственный в мире детский аттракцион! Три Бульди, три!» В тот же момент мы с Белкой выскочили с улыбками на арену и встали по сторонам, подняв руки вверх. А Димка перекувырнулся несколько раз и встал между нами, тоже подняв руку. Зрители дружно аплодировали. В первых двух рядах сидели, словно проглотив штыки, военные, и, хмуро улыбаясь, смотрели на нас. В третьем ряду... Что за черт? В третьем ряду сидели Паппенгейм и Карл Фогель. Карл толкал под руку Паппенгейма, показывал на нас. Выход закончился. Мы убежали. И я шепнул в торопях: «Паппенгейм и Карл». А пан Мальчевский уже приглашал: «Первый номер на сцену». Димка, не успев разобраться в том, что я ему сказал, бросился на арену. Он ошарашил зрителей бурным выступлением. Сделал несколько кругов по арене на руках, потом прыгнул, перевертываясь в воздухе, и встал перед зрителями, раскинув в стороны руки. Зал взорвался аплодисментами, а мы с Белкой потихоньку наблюдали за нашими противниками. Я увидел, как Паппенгейм встал и начал пробираться к выходу. И тут Димка, заметив Паппенгейма, прервал выступление. Крикнув нам «Бежим!», помчался к выходу. Мы с Белкой бросились следом. У выхода никого не было, стояла такая темнота, что хоть глаз кали. «Где же Белка?» — испуганно спрашивал меня Димка. «В самом деле, Белка исчезла». Мы прислонились к стене сарая и стали ждать. Цирк истошно шумел, и вдруг из ворот выскочила Белка с узелком в руках. Я выхватил у Белки узелок и потащил ее за собой. Послышался свисток. Из темноты навстречу нам мчались двое полицейских. Мы свернули в темный проулок и остановились. Один полицейский проскочил мимо. «Ганс, где они?» «Где-нибудь здесь надо искать». Вспыхнули фонарики. Мы бросились бежать. «Стой!» — кричали нам вслед. «Стрелять будем!» Раздался выстрел. Еще один. Но мы все же бегали быстрее полицейских. Они стали отставать. Только очутившись на окраине города, мы отдышались. Темень, грязь. Идти приходилось на ощупь. Изредка из окон какого-нибудь домика пробивались чуть заметные полоски света. Слышалась немецкая или польская речь. Мы спешили скорее убраться подальше. Неизвестно, чем нас могли встретить в этих домиках. — Тссс! — шептал Димка. Тяжело шлепая по грязи, к нам подходила какая-то тень. Мы прижались к стене, замерли. Едва не касаясь нас, мимо прошагал высокий военный в черном плаще. Под руку военный вел маленькую, одетую в белое, женщину. Наверное, оба были в цирке. — Вот здесь и живу, — услышали мы приятный женский голос. — Далековато, — громко произнес бас, — особенно по такой грязи. — У нас третий дом от края. Может, зайдете? — С удовольствием. Щелкнула калитка, пролаяла собака. Третий дом от края. Мы потопали за пределы города по скользкой дороге неизвестно куда. Под своими бомбами. Сжав зубы с замолкшей душой и судорожно хлопающим сердцем, прополз он под несколькими рядами вагонов бесшумно и быстро, среди криков, скрипа шагов и мелькающего по рельсам света. Александр Грин, 100 верст по реке. Все-таки хорошая светомаскировка у этих фрицев. Мы отошли совсем немного от города, и вот уже не видно ни огонька. Впереди двигались белые фигурки Димки и Белки. И на мне висело некое подобие спецовки-акробата. Белая безрукавка и длинные штаны вишневого цвета, затянутые в щиколотках. Мы так и не успели переодеться в свои костюмы. А в этих цирковых одеяниях было очень холодно. «Черт бы побрал пана Мальчевского!» — ругался я. «Вот и ходи теперь в его костюмах!» «А что ты держишь в руках, молокоед?» — откликнулась Белка. «Я же специально возвращалась за нашей одеждой». «Молодец все-таки, Белка!» Мы быстренько переоделись, вернее, натянули прямо на цирковые свои обычные костюмы, и сразу нам стало теплее. Дорога была очень плохая. Все время приходилось прыгать через лужи, скользить по грязи. По сторонам иногда виднелись смутные очертания каких-то деревьев, кроны которых были подрезаны под самые стволы. Послышался шум автомашины. Мы отошли в сторону, и грузовик, тихо переваливаясь и скользя на колдобинах, прошел мимо нас. — Садимся, ребята! — скомандовал я и помчался за грузовиком. Мы быстро вскарабкались с Димкой в кузов, а Белка болталась на весу, ухватившись за борт. Мы схватили Белку, втащили в машину. — Куда она идет? — спросил Димка. Я пожал плечами. Все равно куда, лишь бы подальше от города. Грузовик выбрался с дороги на шоссе, свернул вправо и быстро помчался вперед. Шоссе было очень оживленным. Грузовики и автобусы, и изредка легковушки двигались целой вереницей, а навстречу шли такой же вереницей другие машины. Я уже догадался, куда мы ехали. Это было шоссе Берлин-Варшава или Познань-Варшава, и мы мчались в сторону польской столицы. Все-таки хоть немного, да ближе к дому. Мимо прошмыгнули здания какого-то города, потом мост, железнодорожное полотно, и вдруг машина затормозила, останавливаясь. Мы поспешно выскочили из кузова, спрятались в канаву. Хлопнула дверца, водитель пнул ногой скаты, громко сказал: «Придется качать. Фридрих, ты бы полез в кузов за домкратом». «Сейчас», — послышался голос из кабины. Шофер остановился около дверцы, стал закуривать. «Ты не слышал, Гельмут? Вроде кто-то спрыгнул с машины», — произнес тот же сонный голос. «Чего ты возишься?» — кричал Гельмут. «Давай скорее домкрат». Что-то тяжелое упало на землю. «Возьми». А все-таки кто-то спрыгнул. Когда машина ушла вперед, мы выбрались на полотно. Впереди виднелась какая-то пашня. «Куда идти в такую тень?» — брюзгливо заметила Белка. Я хотел ей возразить, когда услышал вокруг шум. Он быстро нарастал и, оглушая нас грохотом, совсем близко промчался состав. «Поезд?» — изумился Димка. Я живо вскочил на ноги, посмотрел туда, куда проследовал состав. Красный огонек виднелся совсем недалеко. — Что если... — На поезде? — спросил Димка. — Конечно, на поезде, — обрадовалась Белка. — Пешком мы будем тащиться 2 года. — Уже скисло. — Эх ты! Но в глубине души я и сам сознавал всю нелепость бегства пешком. Уж если бежать, так бежать. Идемте. Мы направились в ту сторону, где призывно горел огонек. То, что издали нам казалось пашней, было железнодорожными путями. Их было очень много. Они терялись где-то вдали. Мы услышали тяжелые пыхтения паровозов, свистки стрелочников, лязг буферов, сталкивающихся вагонов, хотя ничего не было видно. Мимо, обдавая нас теплом, пропахшим маслом воздухом, проползло что-то, и вдруг прерывисто загудел один паровоз, другой, третий, и вот уже вся станция заливалась на разные голоса. «Воздушная тревога!» — вскричал я, обрадовавшись. Паровозы спешно тащили составы. А в небе слышался гул. Там зажигались яркие-яркие фонарики. Летчики сбрасывали на парашютах ракеты. Сразу осветились и станции, и депо, и составы, и город под горой. И вот свистели уже и ухали бомбы. Яркие в темноте взрывы потрясали землю. Несколько минут мы лежали, плотно прижавшись к земле. «Бей их! Бей!» — приговаривал я. «Дайте им залевку, зализу и поляков!» Но все стихло. Трещали только горевшие составы. «Скорее на станцию. Может, в суматохе нам удастся вскочить в вагон, уехать?» Однако станции, по сути, уже не было. Вместо нее лежали кучи жарко пылавших развалин, вокруг которых суетились пожарники. На путях работали мастеровые, сбрасывая разбитые вагоны. Нигде никакого намека на скорое отправление поездов. Недалеко от развалин сохранился деревянный домик. Какой-то человек, взобравшись на лесенку, уже прибивал над входом вывеску. Станция Клодава. Мы подошли к нему. «Скажите, а на восток пойдет поезд?» Человек прибил вывеску, спустился и, положив лестницу, проворчал. «Какой тут к черту поезд? Если и пойдет, то не раньше вечера». Разочарованные мы отошли, не зная, что делать. В это время у домика остановились три легковые машины. Из одной выскочил военный, строго спросил, где начальник станции. Человек с лесенкой молча кивнул на дверь. Сначала из-за двери слышался мирный разговор, но потом один голос начал кричать: «Распоряжение самого фюрера! Расстреляю! Чтобы к составу генерала через 20 минут прицепить паровоз!» «Сейчас, господин штурмбанфюрер, сию минуту, все будет готово!» Начальник пулей выскочил из дверей. Я кивнул ребятам, и мы двинулись за начальником, желтая фуражка которого моталась уже где-то вдали. Скоро к перрону подошел состав из 4 вагонов. Откуда-то немедленно взялись 2 полицейских. Подтолкнув ребят, я, чтобы уйти от полицейских, двинулся вдоль перрона. Димка и Белка шли за мной. Больно ударившись обо что-то затылком, я залез под вагон, поманил товарищей. «Знаете, где ездили когда-то беспризорники? Вот в такие ящики и залезайте». Белка ничего не знала про ящики, но я обещал ей помочь. Мы подождали, пока часовой, ходивший вдоль состава, не пройдет на другой конец, и юркнули под вагон. Я живо усадил Белку, пристроился сам и стал ждать отправления. Где-то вдалеке стучал по колесам молоточек осмотрщика вагонов. Все ближе, ближе. И вдруг совсем рядом сказали: «Далеко ли собрался ехать, земляк?» «Дяденька, молчите!» — услышал я Димкин голос. «Я только до следующей станции». «Нашел, где ехать. А ну, вылезай». Через несколько минут полицейские собрали нас на перроне, и мы шумно доказывали, что нам надо обязательно ехать до следующей станции. «Кого поймали?» — послышалось из двери вагона. На ступеньках, освещенной фонариками полицейских, стоял дюжий военный с плотно сжатыми губами и рыжими усиками. Я вообще заметил, что в Германии много людей с усами, как у своего фюрера. Этот, судя по выражению лиц полицейских, был большой начальник. Я глянул на его чисто надраенные ботинки, на брюки, по которым бежал широкий голубой кант, и меня осенило. генерал!» Я вырвался у полицейского, подбежал к ступенькам вагона и запричитал. «Господин генерал, уймите вы их, это же безобразие, нас не пускают. Мы не бандиты, не хулиганы, мы только хотим на фронт. Возьмите нас, и вы увидите, как мы будем бить этих русских». Генерал заинтересовался и ступил на землю. Он слушал мою болтовню о том, что мы, три юных немецких патриота, бежали из дома, чтобы ехать на Восточный фронт. По лицу генерала промелькнуло что-то вроде улыбки. «О, это хорошо. Три юных немецких патриота. Замечательно. Фольмер!» — закричал генерал, поворачиваясь назад. «Фольмер, подите сюда!» Перед ним вытянулся тщедушный подполковник. Генерал что-то проворчал ему и громко закончил. «Надо, чтобы об этом завтра заговорили газеты. Вы, Фольмер, займитесь этим. Господа, отпустите их. Они поедут со мной». Я замер. И, что говорить, растерялся. Правда, немецкий я к этому времени уже знал здорово, но диалекты всякие могли подвести, и генерал мог разоблачить нас. Но все-таки игра стоила свеч. Или мы вернемся домой в Россию, или нам долго еще придется влачить в Германии жалкое существование. А, была не была. Я дал знак ребятам, что надо рискнуть. Полицейские расступились, и мы поднялись за генералом в вагон. За нами по ковру неслышно шагал подполковник Фольмер. Меня поразили его глаза. Зеленые, круглые, как у гадюки, они смотрели, не мигая. «Ну, рассказывайте, откуда вы и кто?» — спросил генерал, снимая плащ и усаживаясь в свое кресло в просторном, роскошном купе. Мы во все глаза глядели на этого властного военного. Он был уже не молод, на его седой голове проглядывала на макушке розовая плешь, тщательно закрытая реденькими волосиками. На левой стороне лица краснел огромный шрам. Я начал плести ему то, о чем говорил Мальчевскому. Мы родом из Грюнберга. Родители недавно погибли во время бомбежки города русскими самолетами, а мы, два брата и сестра, должны отомстить за родных. И так далее, и тому подобное. Причем во второй раз моя ложь показалась более убедительной даже самому себе. «Как вас зовут?» — спросил он, вглядываясь в меня острым взглядом серовато-стальных глаз. «Меня Отто». «Брата», — кивнул я на Димку. «Руди». «А ее Грета». «Настоящие германские имена», — громко воскликнул генерал. «Так вот, Грета, что ты будешь делать на фронте?» Я сразу вспомнил, что Белка до сих пор говорит по-немецки с большим акцентом, и потому бухнул. «Господин генерал, извините, но она с тех пор, как мы подверглись налету, стала немой и плохо слышит». «Да? Жаль, жаль. Такая хорошая немецкая девочка. И контузия. К врачу обращались?» «Доктор сказал, что со временем может пройти». «Как жалко», — произнес генерал и, пересев к Белке, погладил ее по волосам. «Ну что ж, я прикажу отвезти вам купе. Располагайтесь. Вы, наверное, основательно измучились. О, господин генерал, до того измучились, что едва стоим на ногах. Ложитесь и отдыхайте. Завтра поговорим». Генерал вызвал одного из подчиненных и приказал: «Дайте ему мыться. Есть хотите? Нет? Тогда пусть ложатся». Поезд тронулся. Мы отправились с нашим провожатым в туалет, где он дал нам мыло и каждому по полотенцу. «Умывайтесь». А потом солдат приложил руку к щеке. «Бай-бай». Когда я возвращался, то невольно задержался против купе генерала. Дверь была прикрыта неплотно, и я услышал, как кто-то говорил. «Большая ответственность, и я должен предупредить вас, господин генерал, что нельзя столь безрассудно доверяться первым встречным». «Что же, Фольмер, по-вашему, дети шпионы?» — ехидно спрашивал генерал. «Не знаю, кто они». «Тогда молчите, Фольмер», — гремел из купе начальственный голос. «Вы готовы тащить в гестапо каждого невинного младенца?» «Господин Гиммлер приказывает нам подозревать каждого, поэтому разрешите мне, господин генерал, принять необходимые меры предосторожности». «Это уже ваше дело. Для того вы и существуете. Только предупреждаю, Фольмер, чтобы все было сделано изящно». Я понял, что разговор идет о нас, и на цыпочках вернулся в свое купе. Ребята устраивались спать. Димка лежал на второй полке, а Белка старательно заправляла постель внизу. — Вот хорошо получилось, — радостным шепотом приговаривала Нюра. — Так мы, пожалуй, доедем до самого Острогорска. — Еще чего захотела. — Приедем в Острогорск, — тихо произнес я. — А там уж стоит у вокзала машина. А шофер бегает по всему вокзалу и спрашивает. — Скажите, вы не знаете, приехала Анна Соколова? Мы улыбнулись. — Знаете что? — помолчав, вдруг прошептала Белка. — Мне так и кажется, что над моей полкой появится сейчас Левка. Встанет Левка, приподнимется и скажет. — А что, молокоед? Здорово получилось, правда? — Да, — ответил Димка. — Эх, Левка, Левка. Когда мы поймали в лесу Соколова, помнишь, Вася, так большое ухо стоял с топором в руках. Ты, говорит, ногами-то не особенно взбрыкивай. Это он твоего отца так, — добавил Димка, обращаясь к Белке. Но Белка уже спала. И Димка отвернулся к стене. А я лежал на спине и думал, кто такой этот Фольмер? Как мы должны перед ним изворачиваться? Когда я уже начал засыпать, послышались чьи-то осторожные шаги в коридоре. Шаги смолкли против нашего купе. Потом мне показалось, что кто-то с другой, внешней стороны, щелкнул ключом. Я встал и подошел к двери. Она была закрыта. Карта немецкого наступления. Самообладание никогда не покидало Аммона, даже в самых опасных случаях. Грин, искатель приключений. Когда я проснулся утром, то первым делом бросился к двери. Она легко открылась. — Ты что, молокоед? — спросил Димка, глядя на меня со второй полки. — Я? — Ничего. Мне не хотелось беспокоить Димку ненужными подозрениями. Димка вдруг рассмеялся. — А я думал, что ты что-то приметил. Я внимательно посмотрел на Димку. Он все так же смотрел и улыбался. — Что смотришь? Думаю над тем, кто о нас тут печется. Ночью мне надо было выйти, я стукнулся, а дверь закрыта. Наверное, нас все-таки подозревают. Поезд между тем несся на восток. Летели мимо станции, разъезды, будки и телеграфные столбы. От столба до столба идти да идти, а мы пролетали это расстояние за секунды. Все чаще попадались разрушенные станции и города. Мелькали тянувшиеся на многие километры развалины. Удалось прочитать таблицу со знакомой надписью «Брест». Значит, поезд шел уже по советской земле, истоптанной фашистскими сапогами. Мы с горечью следили за разворачивающейся панорамой. Небо серое-серое, будто плакало от того, что на нашей родной земле хозяйничали фашисты. Под дождем, едва шевелясь, работали на железной дороге наши люди. И потому, как смотрели они на поезд, по взглядам, которые бросали на нас, мы чувствовали всю глубину ненависти русских к фашистам. Часто мы видели, как немецкие солдаты восстанавливали разрушенный путь. Бросалось в глаза, что среди солдат много стариков, горбатых и хромых людей, должно быть, пригнанных сюда после тотальной мобилизации. Мы слышали о ней, когда работали у Фогелей, и нам очень хотелось, чтобы под тотальную мобилизацию попали наши мучители Паппенгейм и Камелькранц. Из соседнего вагона пахнуло чем-то до головокружения вкусным. Я сознательно написал «до головокружения». Так действовал этот проникавший в душу аромат. Перейдя через скрытый переход в соседний вагон, я остановился в тамбуре. Из вагона слышался торопливый стук ножей и оживленный говор двух, должно быть, поваров. Первый. Опять наш шеф нашел каких-то мальчишек. Второй. Да, завтрак и обед на 4 персоны. Шеф сказал, чтобы мы кормили ребят из одного с ним котла. Первый. Долго ли? Может, опять, как Эрнст и Гельмут, взлетят на русских минах? Второй. Что ж, зато генерал жив и здоров. Ходят слухи, что скоро сам Гитлер вручит ему крест с дубовыми листьями. Первый. Все-таки хитрый наш шеф. Мальчишки взлетают на воздух, а он награды получает. Я осторожно ушел к себе в вагон. Дудки. Никогда мы не будем заслоном для генерала. Никогда не спасем его ни от пули, ни от мины. Часов в 10 нас позвали к генералу. Перед уходом я предупредил Белку, чтобы она не забывалась и лучше изображала глухонемую. Генерал уже побрился и стоял перед зеркалом, причесывая реденькие седые волосы. В зеркало я видел, что он внимательно изучает нас блестящими серыми глазами. «По вашему приказанию явились?» — отрапортовал я. «А, это вы?» — как будто только что заметил нас генерал. «Ну, молодые люди, как спали?» «Спасибо, господин генерал. Очень хорошо отдохнули». «Ну, давайте знакомиться», — повернулся он к нам. «Меня зовут дядя Вальтер. А вас?» Я подумал, что генерал что-то слишком уж забывчив, и потому напомнил ему, что мы братья, Отто, Руди, и с нами бедная глухонемая сестра Грета. «Хорошие германские имена», — повторил он свои вчерашние слова. «Так ты, Отто, говоришь, что вы из Познани. Скажи...» «Простите, дядя Вальтер, я вам говорил, что мы из Грюнберга». «Ах, да-да», — улыбнулся он и пригласил. «Итак, Отто, Руди и Грета, идемте завтракать». Он ввел нас в прекрасный обеденный зал, где все сверкало. И графины, и рюмочки, и тарелки, и даже повар в белом халате, гладко выбритый и надушенный. Как только мы расселись за столом, повар внес большую серебряную миску и разложил перед нами котлеты с красивым гарниром. Генерал сразу взялся за графин. Хотел и нам налить вина, но я остановил его. «Дядя Вальтер, мы пока не пьем, а вот если у вас найдется лимонад...» «Неужели не пьете?» — захохотал генерал. «Я-то думал, вы уже совсем большие». Он протянул руку через стол и, доставая бутылку с лимонадом, нечаянно задел меня. «Извини, Руди». «Что он путает наши имена?» — подумал я. «Это, видимо, наука Фольмера». «Простите, дядя Вальтер, меня зовут не Руди, а Отто. Ты прости, Отто, я забыл». И генерал налил нам всем лимонаду, а себе коньяку. Подняв рюмку, провозгласил: «За победу германского оружия! Выпьем, господа!» Мы принялись уписывать еду, что была в тарелках. «Ого, генерал, аппетит у вас неплохой. Розен!» — обратился он к повару. «Дай им еще по тарелке». Дядя Вальтер закусил икрой, выпил и принялся есть мясо. Он повеселел и попросил себе еще порцию. Обнял меня за плечи, спросил: «Как ты, Руди, думаешь, стоит есть еще одну тарелку?» «Опять!» «Дядя Вальтер», — засмеялся я, — «Руди мой брат. Извини, извини, Отто», — придержал меня за плечо генерал. «Это больше не повторится». Повар поставил перед нами еще тарелку мяса. Генерал налил себе снова рюмку. «Честное слово немецкого офицера, вы действуете на меня положительно. У меня никогда не было такого аппетита». Потом мы пили кофе, а генерал курил. Вдруг за дверями кто-то громко прокричал: «Будет исполнено, господин штурмбанфюрер!» В тот же миг в дверь заглянул маленький тщедушный подполковник с гитлеровскими усиками, но генерал так на него глянул, что тот моментально исчез. Некоторое время спустя мы сидели уже в кабинете. «Вот здесь, дорогие друзья, я имею обыкновение работать». На столе лежали карты с красиво выписанными кружочками и стрелочками. На стене тоже висела большая карта, задернутая плотной черной занавеской. Генерал принялся убирать со стола карты. «А кто у вас занимается геометрией?» — спросил я и невинно поднял на него глаза. «Какой геометрией?» Генерал строго глядел на меня и ничего не понимал. «Вот тут нарисованы два треугольника», — показал я на одну из карт, где красным карандашом были обведены железные дороги. «Кто-то занимается подобием треугольников». Генерал впервые захохотал. «Что вы смеетесь? Разве не правда? Если наложить эти два треугольника друг на друга, то они совместятся». «Совместятся? Ты говоришь, совместятся?» — хохотал немец, вытирая глаза и выпуская из рук карты. «Фольмер! Ну, поди же сюда, Фольмер!» А я быстро читал про себя название пунктов, соединяющихся этими дорогами. Полоцк, Невель, Полоцк, Витебск, Лепель, Витебск и Лепель, Орша. Жирной синей чертой выделялась, должно быть, линия фронта. А к ней, причудливо извиваясь от самого Полоцка, подходила черная линия с одной северной стороны, к Невелю, и с южной к Орше. От Невеля и от Орши стремительно тянулись две стрелы, соединяющиеся где-то за Витебском. «Река», — односложно проговорил Димка, тыча пальцем в синюю ленту, изображавшую направление фронта. Генерал, обезумевшими от смеха глазами, взглянул на Димку, и хохот потряс его до того, что он не мог выговорить ни слова. Димка сделал вид, что смех генерала его обижает, и, уперся взглядом в колени, а Белка, разыгрывая глухонемую, смотрела во все глаза на губы генерала. Вдруг Димка поднял голову. «Дядя Вальтер, дайте нам пистолеты». «Пистолеты? Ты сказал пистолеты?» «Ну да, чему вы удивляетесь? Мы научимся так мстить этим русским, что они у нас заплачут». «Пистолеты — это можно. Но сначала надо научиться стрелять. И потом, форма у вас неподходящая». Он тут же нажал кнопку и распорядился. «Фенриха Гейнса ко мне». Фенрих — младший офицерский чин гитлеровской армии. Пришел Фенрих и снял с нас мерки. «Чтобы к вечеру было готово», — приказал генерал. «Будет исполнено», — четко отрапортовал Фенрих. «Ну, милые мои друзья», — поднялся генерал, — «вы можете теперь идти, а я займусь подчиненными». Мы вошли в свое купе. «Тсс», — приложил я палец к губам и, немного подождав, резко открыл дверь. Передо мной стоял растерявшийся Фольмер. «Что угодно, господин штурмбанфюрер». «Может, вам принести молока?» — спросил он, неловко улыбаясь. «Нет, спасибо, мы с генералом хорошо поели», — ответил я и с шумом двинул дверью. Виденное у генерала не давало мне покоя. Карта стояла перед глазами. Почему Гитлеру потребовалось отводить свои войска к Полоцку, когда в руках у немцев еще Витебск? И вдруг одна мысль, как говорится, прожгла меня. Гитлеровцы хотят, удерживая за собой Невель и Оршу, отступить за Полоцк, а потом ударить от Орши и Невеля на север и юг, чтобы замкнуть кольцо окружения. Вот с какой миссией едет генерал на фронт. Мы тихонько начали совещаться. Ясно было одно. До места назначения нам ехать нечего. Мы должны похитить карту генерала и бежать. Здесь уже недалеко. Эту карту надо обязательно передать нашим. — Как думаешь, молокоед? — спросил Димка. — Если мы украдем карту, генерал заметит или нет? — Конечно, заметит. — Да нам что? — Что-то я тебя не понимаю, молокоед. — Они изменят свой план, вот и все. И наши старания будут ни к чему. Димка был прав, конечно. Но как сделать, чтобы генерал ничего не заподозрил? И мы решили списать карту. Я тут же отправился к Фольмеру и попросил у него бумаги. Надо написать письма своим. Я чуть было не сказал родителям, но быстро поправился, родственникам. А то они нас уже не считают за живых. Мы сели и стали рисовать. Общими усилиями восстановили почти всю карту. Но номера частей, которые должны были ударить с севера и юга, мы не помнили. Белка, выглянув из купе, прошептала: «Я пойду к генералу и попытаюсь запомнить». Не успели мы ей ответить, как она выскользнула и исчезла в генеральской кабине, где уже собрались военные. Несколько раз мы входили в коридор, но Белки все не было. Мы уже начинали беспокоиться, когда она благополучно вернулась и осторожно прикрыла дверь в купе. Все запомнила, только вот не знаю, что такое кессель. «Дер кессель? Это же котел», — пояснил я. «Они хотят посадить наших в котел». «Как бы сами там не сварились», — поддержал Димка. Белка сообщила, что когда появилась у генерала, у него уже собрались военные. Появление Белки вызвало у них интерес. Они сразу перестали говорить, и один спросил: «Это кто такая?» Генерал принялся объяснять, что на станции Клодава он подобрал трех юных немецких патриотов, которые бредят подвигами на фронте и схватками с русскими. «О, это чудесные ребята!» Подозвав Белку и усадив ее к себе на колени, он сказал: «Прошу не обращать на нее внимания, она глухонемая». Совещание подходило к концу, но Белка успела взглянуть на карту и запомнила название частей. Ей еще запомнился один полковник, который все время твердил: «Гениально! Они бросятся в этот прорыв, и тут мы устроим им колоссальный котел!» «Ты молодец, Белка!» — воскликнул я, когда мы перенесли на карту все сведения. «И мы назначим тебя главным разведчиком. Вот когда придем к нашим, так и определим». Между тем поезд прошел уже Полоцк и приближался к Витебску. Все чаще попадались сожженные станции, и вокзалом тут были либо вагон, либо крохотный деревянный домик. Советские самолеты дважды атаковали наш поезд, но машинист, видимо, был большой дока и выводил его из самых опасных положений. После обеда пришел Фенрих Гейнс и принес костюмы для солдат немецкой армии. Когда он подогнал костюм для Белки, генерал соизволил нас пригласить. Мы явились к нему и отрапортовали. «По вашему приказанию явились?» «Очень хорошо. Очень хорошо». Ходил вокруг нас генерал, явно довольный нашей выправкой. «Теперь вы настоящие воины германской армии». «Рады стараться, господин генерал», — гаркнули мы с Димкой. Только мы возвратились в свое купе, как к нам пожаловал Фольмер. Он глянул на меня гадючими глазами и проговорил: «Где письма? Могу отправить». «Письма?» — хотел удивиться я, но тут же, вспомнив, как ходил к Фольмеру за бумагой для писем, родственникам рассмеялся. «Мы решили, что еще рано писать». «Брифе. Письма», — взвизгнул штурмбанфюрер и пристукнул кулаком по столу. «Не писали мы ничего», — с опаской взглянул я на разбушевавшегося немца, но, вспомнив хорошее отношение к нам генерала, добавил: «А вы не визжите». «Посмотрели бы вы в это время на лицо гестаповца. Хорошие люди от гнева краснеют, а штурмбанфюрер посинел, как удавленник. Маленький рот сжался в чуть заметную точку, а гадючие глаза совсем остекленели. Он рывком открыл свой планшет и достал блокнот. «Адрес», — коротко и властно бросил он. «Какой адрес?» «Говори, где живут ваши родственники?» «Я же говорил дяде Вальтеру. В Грюнберге. Улица, номер дома, фамилия», — четко рубя слова, выговаривал Фольмер. «Я уже хотел назвать какую-нибудь распространенную улицу в Германии, но тут же прикусил язык. Фольмер обязательно сунется туда наводить справки». «Вы что же решили отправить нас домой?» — рассмеялся я. — Нет уж, господин штурмбанфюрер, тогда адреса вам не скажу. Немец засунул блокнот обратно в планшет и проскрежетал: — Щенки! Громко задвинулась дверь, и мы услышали, как немец щелкнул замком. — Попались, — тихо произнес Димка. — Ничего, дядюшка Вальтер нас выручит, — улыбнулся я, а у самого по спине поползли мурашки. — Чего доброго, а этот Фольмер может сломать весь наш план. Он что-то заподозрил. Я стал думать, в чем мы могли ошибиться. Неужели произношение нас выдало? Но я говорил по-немецки настолько прилично, что Камелькранц иногда даже не верил, что я русский. Димка больше молчал. Я слышал от него всего несколько слов. — Белка, ты не проговорилась? — спросил я нашу глухонемую. Она сразу же сделала такое немое лицо и так обалдела стала смотреть на мои губы, что мы с Димкой улыбнулись. Стало уже темно. На окне опустилась штора затемнения, вспыхнул свет. Через несколько минут кто-то щелкнул ключом, дверь открылась, и к нам в купе зашел генерал. — Вы что же, друзья, говорят, поскандалили? — спросил он, присаживаясь ко мне и обнимая меня рукой. — Мы вовсе не скандалили. Делая вид, что страшно обижен, опустил я глаза. «А только если Фольмер хочет выудить у нас адрес для того, чтобы отправить нас домой, то дудки. Адреса мы ему не дадим». «Ну зачем же так?» — мягко проговорил генерал и посмотрел на верхнюю полку. Димка, как мы и условились с ним, чтобы не выдать своего акцента, отвернувшись к стене, делал вид, что спит. А Белка опять сделала немое лицо и глазел на генерала с выражением самой живой признательности. «Фольмер же не враг вам. Можно бы и дать адрес. Во зло нам он его не использует». Я молча встал и подошел к двери, резко распахнул ее. Как я и ожидал, перед дверью стоял Фольмер. «Входите, что же вы стоите?» Из зеленых глаз немца брызнула на меня такая откровенная ненависть, что мне стало страшно. Фольмер негромко выругался и ушел, неслышно шагая по ковру. Генерал нахмурился. Видимо, ему не понравилась беззастенчивая манера штурмбанфюрера подслушивать за нами. «Вам придется ужинать здесь», — сухо проговорил он и вышел. Димка моментально повернулся от стенки и прошептал. «Надо убегать, молокоед. Ты видишь, что и наш дядюшка переменился». Я не успел ему ответить. В дверь купе вошел повар и выставил на столик наш ужин. «Битте. Цу абентессен». Пока мы ужинали, повар глазел на нас, потом стал расспрашивать, откуда мы и как оказались с генералом. Когда я сказал, что мы из Грюнберга, повар подскочил и протянул мне руку. «О, так мы земляки. Я тоже из Грюнберга. Может, слышали? Кафе Шмульца на улице Геринга, 17. Так вот, я там и работал». «Кем вы работали?» «Поваром первой руки», — с гордостью воскликнул немец. «Спросите любого посетителя кафе, и он вам скажет, что лучше, чем делал антрикот из баранины Генрих Шмидт, никто не сделает. А вы, осмелюсь спросить, на какой улице живете?» «Военная тайна, господин Шмидт», — принялся хохотать я, а сам думаю. Хорошего помощника выбрал себе Фольмер. После ухода повара Димка опять подергал дверь и мрачно уселся рядом со мной. «Как же убежать, молокоед?» «Ты что? Пока сидим тут закрытые, мы 50 км уже отмахали. Не побежишь же скорее поезда?» «Хоть бы скорее домой», — тосклива протянула наша глухонемая. «Давайте лучше спать», — сказал я и стал укладываться на своей полке. Сон не приходил. Я крутился на постели и чувствовал, что мои товарищи тоже не спят. Вагон тихо покачивало. Под полом мерно перестукивали колеса. И я все же начал дремать. Обрывки воспоминаний носились передо мной, перемешивались с виденным, и получался не то бред, не то сон. Какая-то станция. Поезд стоит. Я высунулся из дверей вагона и спрашиваю, «Долго стоять будем?» «Очевидно, долго», — ответили мне. «Где-то впереди путь разобран партизанами». И я пошел прогуляться по перрону. Там полно немецких солдат, которые, как потерянные, стоят вдоль путей. Странные это были солдаты. Старики и подростки, кривые, кособокие, которых не могла скрасить даже одежда немецкой армии. И вдруг я заметил среди солдат уродливую фигуру с огромным горбом, который неуклюже выпирал из-под гимнастерки. Неужели Камелькранц? Он меня узнал. И маленький Камелькранц на его спине сразу запрыгал. «Как ты сюда попал?» — закричал верблюжий венок и направился ко мне. Я бросился к вагону. Камелькранц за мной. Он бежал и горланил во все горло. «Держите его! Держите!» Я вскакиваю на лесенку вагона и чувствую, что Камелькранц ухватил меня за ногу и кричит. «Ага, попался!» Я проснулся. За ногу меня тормошил Фольмер. «Молодой человек!» — услышал я его голос, в котором слышалось явное торжество. «Идемте!» «Куда?» — невнятно произнес я. «Без разговоров!» Димка смотрит на меня во все глаза и за спиной Фольмера делает знак, как будто схватывает кого руками. В ту же минуту я обнимаю Фольмера обеими руками за шею и крепко прижимаю к себе его лицо. Фольмер хрипит, но руки у него свободны. Я чувствую, что он достает из кобуры револьвер. «Ну это ты брось!» — приговаривает Димка и вырывает из руки гестаповца оружие. Я вижу, как Димка выкручивает назад его руки и кричит Белке. «Чего же ты стоишь? Помогай! Руки связывать ему надо». Белка растерянно бегает по купе глазами, видит на спине у гестаповца ремень от планшета, крепко дергает его и им с Димкой удается связать Фольмера. Наконец-то я разжал руки и вылез из-под гестаповца. Поезд стоял на какой-то станции. Мы выскочили из купе, плотно закрыли дверь и побежали по вагону. Я мчался впереди, за мной Белка, и замыкал шествие Димка, размахивая пистолетом Фольмера. Когда мы поравнялись с купе генерала, дверь внезапно отворилась, из нее высунулась голова хозяина. — В чем дело, господа? — прошамкал старик, который на ночь снимал свои зубные протезы. Мы проскочили мимо, по крытому переходу вбежали в вагон-ресторан и на площадке столкнулись с поваром, который стоял перед открытой дверью и наигрывал что-то на губной гармонике. С широкой улыбкой он повернулся к нам. Я оттолкнул его от дверей, спустил на землю Белку и спрыгнул сам. Почти одновременно с нами выскочил с пистолетом и Димка. Шмидт побледнел и, пробормотав «вас из ДАС», скрылся в вагоне. Мы бросились под стоявший эшелон. «Где они? Где мерзавцы?» — слышался голос генерала. Около вагонов уже носились офицеры. «Откуда-то взялся Фольмер», — командовал солдатами. «Живо, живо! По два в конец эшелона, остальные под вагоны!» «Задержать!» — визжал со ступенек генерал. «Вы ответите мне за мерзавцев, Фольмер!» Отовсюду слышались слова команды. Доносился тяжелый стук солдатских сапог. Брякали о что-то автоматы. А мы мчались вдоль товарных составов, ныряли под колеса, снова мчались, пока не впрыгнули в какой-то вагон порожняка, тихо маневрирующего по станции. Он протащил нас до стрелки и остановился, чтобы двинуться обратно по другому пути. Послышался рожок стрелочника. Паровоз начал гудеть, дал задний ход. В тот же миг мы выскочили и скатились под насыпь. Когда мы очутились в лесу за станцией и немного отдышались, Белка прошептала. — Ну, и куда мы теперь? — На русской земле. Дойдем до конца дороги, дойдем, не страшась препятствий. Все одолеют тревоги, мужество, труд и братство. Мицкевич, песня. Да, куда же мы теперь пойдем? Как стрелка компаса, сколько ее ни верти, упрямо показывает на север, так и мы, что бы с нами ни случилось, все время стремились на родину. Мы бежали от Фогеля на телеге, ехали верхом на краденой лошади, шли пешком, таща на себе носилки, плыли на лодке, тряслись на автомашине, затем мчались на поезде, и вот снова идем пешком. Но если прежде у нас было только одно желание — поскорее очутиться дома, то теперь нас гнала вперед тайна немецкого наступления. А что бы то ни стало, и как можно скорее, надо доставить командованию Красной Армии те сведения, что мы получили в вагоне немецкого генерала. Всю ночь мы плутали в лесу. Сначала скрывались от Фольмера, а затем, когда исчезли признаки погони, искали пути к линии фронта. А о том, что фронт недалеко, говорило все. И близкий грохот орудий, и гудение самолетов над головой, и яркие зарево пожарищ, которые немцы сеяли на дорогах своего отступления. Светало. С кустов обильно сыпалась роса. Мы уже различали листву деревьев, это были клены и ясени, да изредка дубы. Впереди что-то засветлело, и мы ускорили шаги. Перед нами, окутанная туманом, дымилась речка. Она петляла по кустам тольника, в которых кое-где темнели деревья. Весь противоположный берег был закрыт густым туманом. Мы сели на берегу, чтобы переждать, пока солнце или ветер не разгонит серую муть за речкой. — Ой, а что это у тебя, молокоед? — с ужасом прошептала Белка, показывая на мое лицо. Вся правая сторона моей физиономии была залита кровью, стекавшей на новенькую гимнастерку. Я приложил руку ко лбу и тут же отдернул. Лоб страшно болел. Я сильно стукнулся обо что-то, когда мы лазили под вагонами, но в горячке ничего не заметил. Белка недаром еще в начале войны кончила курсы и получила значок ГСО. Она мигом потащила меня к речке, обмыла мое лицо и, взяв руками за голову, долго смотрела на нее, страдальчески сморщившись. Да, крепко ты ударился. Кровь течет и течет. Чем же лечить? Она зашагала вдоль речки и вернулась с листьями подорожника. Приложив их к ране, она замотала голову какой-то тряпкой. — Димка, нарви побольше травы. Они устроили шикарную постель, и Белка приказала мне ложиться. Неожиданно мы услышали крик петуха. Мы так обрадовались ему, как будто нам кричал знакомый человек. И как уцелел тот петух, когда немцы пожрали всех их братьев и сестер? Когда туман рассеялся, мы увидели недалеко за речкой большое село. Но идти в село мы не рискнули. Попасть сейчас в руки немцев, когда мы уже почти выбрались на волю. Мы решили подождать здесь, понаблюдать за селом, а потом уже решить, идти нам в село или обходить его стороной. До самого вечера пролежали в кустах. Потом перебрались через речку и, прислушиваясь, залегли в ближайших от деревни кустах. Ночь прошла спокойно. Под утро мы вышли к окраине села и готовы были кричать от радости, когда увидели нахлобученные на коньки соломенные крыши, маленькие, заткнутые тряпками оконца, поросшие бурьяном деревенские улочки и застывшие в утреннем сумраке колодезные журавли. Но на первом же шагу нас ждало горькое разочарование. На воротах крайней избы висело большое объявление. Военный комендант станции Шумилина разыскивает важных преступников. Преступников трое, два мальчика и девочка, одеты в военную форму германской армии. Тому, кто доставит их, будет выдана соответствующая награда. Когда успели размножить объявление, трудно сказать, но факт остается фактом. Нас разыскивают. В деревню заходить нельзя. Мы остановились в нерешительности. Из крайней избы с ведрами и коромыслом показалась женщина, черноволосая, в черном платке, повязанном так, как носят русские женщины, под подбородком, в опорках на босу ногу. Она бросила на нас внимательный взгляд и отправилась к колодцу, что был невдалеке. Я поправил на голове пилотку, изделие Фенриха Гейнса. Пошел за ней. — Куда ты? — бросила мне Белка. — Я пойду. Я быстрее с ней разговорюсь. Она подошла к женщине, приветливо улыбаясь. — Здравствуйте, тетенька. — Вы не дадите ли напиться? — Жалко, что ли? Пей на здоровье. Пока Белка пила, женщина внимательно рассмотрела ее своими немного грустными серыми глазами. Ее, видимо, удивляло, что небольшая девчонка оделась в немецкий костюм, а говорит на чистейшем русском языке. Белка оторвалась, наконец, от ведра и, утирая чистые капли с подбородка, подняла на нее свои голубые глаза. — Спасибо, тетенька. Вода у вас очень вкусная. Я такой не пила, как из Острогожска уехала. — Вы кто же будете? — Немцы аль русские? — спросила, подавшись вперед, женщина. Белка не знала, что ей ответить. Сказать, что русские? А может, женщина продалась немцам и только и ждет, как бы нас выдать? Правда, она очень оживилась, когда Белка упомянула об Острогорске. Но все же кто знает? — А вы за кого? — За русских или немцев? Засмеялась Белка и тут же махнула рукой. — Будь что будет, мы русские. — А чего же вы вырядились в их одежду? — усмехнулась женщина. — Наша. Радостно подумала Белка и крикнула нам. — Будете пить? Мы подошли. Я не испытывал жажды, но, стараясь выгадать время и собраться с мыслями, приник к ведру. — Скажите, у вас в деревне есть немцы? — спросила Белка. — Не знаю, — скрытно ответила женщина. — Вам надо обратиться к старости. — Да вы что, из другой деревни, что ли? — вспылил Димка. — Как же не знаете, есть немцы или нет? Вы-то кто будете? И я решил действовать напропалую. Не может быть, думаю, чтобы такая женщина предала. Вы напрасно, тетенька, скрытничаете. Мы русские, бежим из Германии. Там мы батрачили у немцев. А сейчас пробираемся домой. Может, слышали такой город, Острогожск? Так мы оттуда. Это куда же домой-то? Да в Острогожск. Я же вам говорил. Мало что ты наболтал. Болтать всякий гораст. Я не болтаю. А чем докажешь-то? Доказать я вам, конечно, не могу. А, вот об этом и разговор. Но тут неожиданно нас выручила белка. Она отвернулась, достала откуда-то из-под рубашки пожелтевший комочек бумаги и подала его женщине. Это была справка Острогожской школы десятилетки о том, что Соколова Анна успешно окончила 5-й класс и переведена в 6-й. Женщина, шевеля губами, прочитала справку, улыбнулась. Другой разговор. Так бы и говорили. А то болтает, болтает, а в толк ничего не возьмешь. Пойдемте в хату. Мы с Димкой взяли по ведру и пошли за женщиной. Светало. Над деревней опускался туман. Из труб валил дым. Все предвещало хороший день. Войдя в избу, женщина быстро подмела веником пол и, растопив печку, присела к столу. «Так значит, вы русские. А то, гляжу, немецкая одежа, а говорят по-русски. У нас ведь нонче не разберешь, кто свой, кто чужой. Надысь вот так же пришел один, вроде русский, а оказался немецкий шпион. Кто-то убил его, не знаю кто. На дороге нашли. Утром. И долго вы бежали из немеччины? Долго уже блуждаем. Хорошо бы найти партизан. Я посмотрел на женщину. Она как будто не слышала моих слов, орудуя в печке ухватом. «Мы вас век будем помнить», — заговорила белка. «Вы только помогите нам связаться с партизанами. Мы вас очень просим». «Это кого же вы просите? Меня, что ли? Да я никаких партизан и не знаю». Она повернула к нам раскрасневшееся от огня лицо и вдруг проговорила. «Опять этого дьявола полицая откуда-то несет». Мы посмотрели в окно. По дороге шагал, спотыкаясь и раскачиваясь из стороны в сторону, пьяный мужик. Деревья гнулись, а ночка темная была. «Не как к нам». «Ох, дуйте горой!» Она быстро подбежала к двери и набросила на нее крючок. Потом, раскрыв подполье, шепнула: «Сидите и не шкните». В дверь громко застучали. «Ах, это ты, Гордеич, входи, входи!» — услышали мы голос хозяйки. «Где твой партизант? Опять его нету». «Да ты что, Гордеич?» — засмеялась женщина. «У меня никаких партизан сроду не было». «Брось это говорить. Понятно? Говори, где Федор?» «Да ты что?» — испуганно вскричала хозяйка. «Федя вчера в Витебск понес просука продавать. Малюхонький такой поросеночек. Хоть бы продал, а то и соли купить не на что». Из дальнейшей пьяной болтовни полицая мы начали понемногу понимать, что немцы устраивают поход против партизан. В разговоре часто упоминался какой-то сват, который был, кажется, партизанским вожаком. Разоткровенничавшись, пьяница предупредил хозяйку, чтобы к понедельнику ее Федор был дома, иначе ее повесят как жену партизана. Хозяйка не испугалась, а только рассмеялась и предложила. «Может, выпьешь, Гордеич?» «Это можно», — согласился полицай. На какую-то минуту в хате воцарилось молчание. Наверное, хозяйка потчевала гостя. «Все равно поймаю», — стукнул, очевидно, по столу полицай. «Как миленьких доставлю этих пацанов к коменданту. Награда будет моя». «Это что-то уже другое. Полицай говорил вроде о нас. Я поднялся по лестнице на несколько ступенек, чтобы слышать лучше». «Велика ли награда-то?» — спросила хозяйка. «А ты думаешь? Важные государственные преступники. Сколько дашь, если я помогу тебе их поймать?» Начала торговаться наша хозяйка. «Меня мороз подрал по коже. Вот так влопались». Ловко провела нас эта женщина. Оказаться на своей земле и попасть в лапы к немцам. А торг продолжался. «Половину дам. но, испугавшись, как бы не передать, полицай поправился. Нет, четверть. Что ты скупишься, Гордеич? Прибавь. Дай хоть треть. Ну ладно, ладно. Получишь треть. Не соврешь? Так вот, слухай. Сегодня утром какие-то трое, два мальчика и девочка, прошли мимо моих окон и направились прямо на Гераськова. А я еще подумала, что, мол, это за маленькие немцы идут? На Гераськова? Ну и обшел. Заторопился полицай и тут же, видно, упал с перепою, потому что мы услышали голос нашей хозяйки. Да ты что, Гордеич, неужто опьянел? Вставай, вставай. Я и встану. Пойду. Мне бы их только поймать. Когда мы вылезли из подвала, женщина, как ни в чем не бывало, улыбнулась. Живы? Я готов был расцеловать нашу спасительницу. А она прибирала со стола после пьяницы и между тем говорила. Вот еще один партизан ищет. Все ищут. Сколько наших людей тут перебывало, и все спрашивают, где найти партизан? А кто его знает? Может, укажешь, а он гадина выдаст. Я не про вас, — улыбнулась женщина. Про других. Сейчас немцев пока нет. Были с неделю назад, потом уехали куда-то. Но у нас есть староста, и при нем два полицая. Вот уж гады. И как только таких земля носит. Как прослышат, что так и бегут. Вот и вас уже разыскивают. Хорошо бы найти партизан, — вырвалось у меня. — Погодите немного, — ответила женщина. — Вы, верно, есть хотите? Я вас покормлю. Картошечек хотите? Больше ничего нет. Она достала из печи чугунок и опрокинула на стол. Картофель наполнил избу паром. Мы поели, макая картошку в соль, и я попросил какую-нибудь одежду, чтобы сбросить с себя немецкую форму. Хозяйка долго выбирала для нас что-нибудь, и мы, оставив ей немецкие костюмы, которые хозяйка быстро бросила в печь, оделись в тряпье, чтобы нас не могли узнать полицаи. Мы прошли через задние ворота в огород, и женщина показала, куда идти. — Тетенька, а как вас зовут? — спросила Белка. — Анфисой Дмитриевной. — Будете у партизан, кланяйтесь моему мужику. Федя его зовут. Макарычев. Да скажите там насчет понедельника, а то дьявол их и знает. Хотя вообще-то побаиваться стали, но на всякий случай скажите. Километров 12 от деревни мы увидели в небе немецких истребителей, которые вертелись вокруг нашего ястребка. «Эх, подбили!» — вскрикнул Димка, видя, как ястребок, переворачиваясь крыльями, стал падать. Но ястребок снова потянул вверх. Он врезался в стаю немецких самолетов, и вот уже стремглав летел вниз, горя и чадя дымом, немецкий истребитель. «Ура! Ура!» — закричали мы и махали руками. А вниз падал уже другой самолет, потом третий. Но вот и наш ястребок задымил и круто пошел к земле. Мы все еще надеялись, что он поднимется, как в прошлый раз, но ястребок продолжал падать и упал где-то поблизости. Фашистские стервятники покружились над ним и улетели. «Идемте туда!» — закричал я. «Может, летчик еще живой?» Димка начал ворчать. «Надо идти скорее к партизанам. Может, через них передадим наши сведения». «И тебе не стыдно, Димка?» — взволновалась Белка. «Упал русский самолет, а ему хоть бы хны». Мы побежали по направлению к самолету. Долго искали, пока в высоком камыше на берегу озера не увидели дымившиеся остатки самолета. А летчика нигде не было. — Ну вот. — Видите? — проговорил Димка. — Летчик выпрыгнул, а мы ищем. — Неправда. Не выпрыгнул. Я же видела, как он падал. Никто не выбрасывался. Стали обыскивать камыш. И метрах в 50 от самолета нашли человека. Он лежал на боку, выбросив вперед большие руки. Белка сразу стала санинструктором. Она расстегнула летчику комбинезон и приложила ухо к груди. — Да что ты слушаешь? — подтолкнул я Белку. — Не видишь, что он живой? Летчик открыл глаза. Хотел что-то произнести, но смежил веки и голова его беспомощно упала. — Вот и все, — тихо проговорила Белка. — Отвоевался. Я заметил на боку у летчика флягу, отцепил ее, стал лить в рот раненому спирт. Летчик снова очнулся. Белка стала делать перевязку. — Вы кто? — вяло спросил летчик. — Мы русские. — А, это хорошо. Возьмите у меня из планшета все и отдайте советскому командованию. — Да нет же, — вскричал я, — мы вас не бросим. Кое-как нам удалось втолковать летчику, что теперь мы уже будем вместе с ним или погибнем. Он улыбнулся и легонько пальцами пожал мне руку. — А у вас рация есть? — спросил я. — Нам срочно надо передать важные сведения командованию. И рассказал все, что удалось узнать в вагоне немецкого генерала. По мере того, как я говорил, глаза летчика становились осмысленнее. В них проступала тревога. Наконец он попросил поднести его к самолету. Рация не работала, но коробка чудом уцелела. По указаниям раненого, Димка начал ремонтировать передатчик. Долго пришлось Димке потрудиться над рацией, но все же исправил. — Кто из вас знает азбуку Морзе? — спросил летчик. — Я знаю. Да и Димка знает. — Тогда передавай, — приказал он мне, и, превозмогая боль, начал диктовать. — Сбит под районом станции Шумилина. Ранен. Имею важные сведения о готовящемся наступлении немцев в районе Полоцка. Оно будет развиваться так. Вначале немцы будут отходить на фронте шириной 100-110 километров, пропуская русских к Полоцку. Затем две крупные немецкие группировки из Оши и Невеля ударят на юг и север, чтобы отрезать наши части и уничтожить. В наступлении будут участвовать войска. Летчик поднял глаза и кивнул Белке. 64-я пехотная дивизия, 2-я танковая бригада, зачастила Белка, так что я вынужден был сказать, чтобы она говорила медленнее. Сведения получил от ребят, снова начал диктовать летчик, которые выкрали у немцев эти данные. Находимся сейчас в квадрате 13. Никонов. Перехожу на прием. Вдруг сквозь шум я услышал ответ. Вас понял. Ну, ребята, сведения ваши переданы по назначению, а теперь идите, — проговорил Никонов. Меня вы все равно не спасете, а сами можете погибнуть. Но мы твердо решили спасти раненого. Я сбегал и притащил две жерди. На них мы натянули плащ-палатку, подобранную с самолета, и перенесли летчика в камыш. В камыше пришлось сидеть до темна. Выходить отсюда Никонов не разрешал. Комары поднялись из своих дневных убежищ и жалили немилосердно. «Вынесите меня отсюда, а то комары съедят», — последовало, наконец, новое распоряжение. Мы вынесли летчика на простор. На лугу легче дышалось, да и комаров стало меньше. Ночь была ясная, лунная. Полярная звезда спокойно мерцала. На востоке всходили стажары. «А разжечь костер нельзя?» — спросил, вздрагивая Димка. «Ни в коем случае», — откликнулся Никонов. «Да тут никого нет. Как знать?» И в самом деле вскоре вдалеке замаячило что-то черное. Потом до нас донеслись голоса. По лугу шли люди. «Неужели сюда?» — чуть выдохнул я, решив, что если мы их видим, то и они нас видят. В небольшой группе уже можно было различать отдельных людей, когда от нее отошел человек и медленно направился к нам. Не доходя метров 5, он клацнул затвором винтовки. — Кто здесь? — Мы притаились и сидели ни живы, ни мертвы. — Отвечайте, кто вы? — снова спросил тот же голос. — Макарычев. — Кто там? — окликнули издалека. — Макарычев. И тут я понял, что это должно быть партизаны. Ведь просила жена с Анфиса Дмитриевна кланяться мужу Федору Макарычеву. Я закричал: «Товарищ Макарычев, мы свои, ей-богу, свои! С нами есть еще раненый летчик!» Огромная тень шагнула к нам, и мы увидели перед собой высокого грузного человека с винтовкой наперевес. Он быстро оглядел всех и крикнул товарищам: «Это мальчишки! Идите сюда, тут раненый!» Подошли еще два партизана. — Где вы его подобрали? — спрашивал Макарычев. — Когда? — А сами откуда? и, узнав, что мы бежим из Германии, приказал двум парням, пришедшим с ним, взять раненого. Все вместе мы зашагали по едва видной тропинке к лесу. Неожиданная встреча. «О, я буду вас обвинять, не беспокойтесь», — резко сказал прокурор. Джек Лондон, польза сомнения. Макарычев ввел нас в темную, пропахшую дымом землянку, привычным движением нащупал лампу и чиркнул спичкой. Мы увидели бритое лицо с твердыми губами, с ожогом во всю щеку. Партизан вывернул фитиль, угрюмо усмехнулся. Чтобы черт подрал этих фрицев. «А где же Никонов?» — забеспокоилась Белка. «Унесли в санчасть. Доктор сейчас над ним колдует». «У вас есть санчасть? И доктор?» — изумилась Белка. «У нас все есть», — по-прежнему угрюмо усмехнулся Макарычев. «Вот только света нет. Думали, движок поставим, да сват не разрешил. Говорит, мы и без света проживем, а движок, он демаскировать будет». «А почему сват? Фамилия такая?» — удивился Димка. Угрюмое лицо Макарычева прояснилось, губы дрогнули, и он оглушительно захохотал, наполнив смехом всю землянку. Я никогда еще не слышал такого богатырского смеха. «Ха-ха-ха! Так это же забавная история. Дело было еще зимой 41-го. Поймали мы раз ночью на дороге одного богатого мужика. Ехал на тройке с бубенцами. Под полой четверть самогона. «Стой!» — закричали мы и обступили лошадей. «Куда едешь?» «На свадьбу». «На какую еще свадьбу?» «Да крестницу свою замуж выдаю». «За кого?» «За господина Фюслера». А Фюслер этот был немецким начальником над всеми нашими селами. Тогда наш Николай Васильевич, недолго думая, говорит: «Раздеть его». «Раздели». И вот Николай Васильевич надевает на себя богатую шубу, шапку с бобровым верхом, через плечо повязывает полотенце, расшитое цветными петухами, и говорит мне: «Садись, Макарыч, поехали на свадьбу». Я доставил Николая Васильевича прямо ко двору невесты. Въехали во двор, выскочили дружки. «Сват приехал, сват!» А Николай Васильевич дает им четверть самогона и идет в дом. Фюслер сидит уже хмельной в переднем углу. Рядом с ним бледная невеста и еще человек 5 немцев. «О, сфат, сфат!» — старается подняться на ноги жених. «У немцев для меня ни свата, ни брата», — отвечает Николай Васильевич. «Да как врежет в Фюслера из автомата! Так тот и свалился под стол. Мы перебили остальных фашистов, схватили невесту и прикатили в лагерь. До сих пор она у нас в санчасти работает. Так и пошло. Сват да сват. Немцы огромную награду за его голову назначили, да дудки. Никто не может поймать свата». «А мы его увидим?» — живо спросила Белка. «Увидите», — ответил Макарычев. «Ложитесь. Утро вечера мудренее». «Ты тут ложись», — указал он Белке на топчан. «А вы тут». «Дядь Федя», — начал был я. — «А ты откуда знаешь, как меня зовут?» — «Да нас же к вам направила ваша жена, Анфиса Дмитриевна. Просила кланяться». — «Вон оно что», — обрадовался Макарычев. — «Ну как она там?» Мы рассказали, как подслушали разговор Анфисы Дмитриевны с полицаем. Я упомянул о том, что немцы собираются наступать на партизан, и если Макарычев не будет в понедельник дома, то его жену повесят. Партизан на минуту посерьезнел, попросил повторить слова жены и, наконец, проговорил: «Молодец, Фиска! Ей-богу, молодец!» Мы впервые спали так хорошо, что не видели никаких снов. На следующее утро к нам пришел Макарычев и поздоровался. «С добрым утром, партизаны! Вас требует к себе командир!» На дворе уже вовсю светило солнышко. Осенний лес купался в его лучах. Рядом с землянкой, в которой мы спали, приподнимали почву, как грибы, другие жилища партизан. «Вот сюда», — показал нам Макарычев на землянку, из трубы которой поднимался дымок. «Мы вошли, и как вам изобразить, что произошло потом? «Папа!» — кричал я. «Да, за столом сидел мой отец. Он был тщательно побрит в ладной гимнастерке, по которой пролегла портупея. Что такое?» — не верил глазам отец. «Вася?» Я прижался к отцу. От его гимнастерки пахло дымом, как и у нас в землянке. «Да как ты здесь? Что за чудо?» Я кивнул на Димку. «А его узнаешь?» Отец долго смотрел на Димку, недоуменно спрашивал. «Димка? Да, Димка. Такой взрослый я и не узнал. Вполне можно брать в армию. Сколько тебе лет?» «А эту девочку ты не знаешь», — указал я на Белку, которая сидела в углу и смотрела на нас. «Это самая лучшая девочка на свете. Белка». «Неужели?» — рассмеялся отец. «Что на Белку она похожа, это верно. Но только как ее все-таки зовут?» «Нюра», — откликнулась Белка. «У меня много имен. Ребята все говорят, Белка да Белка. А в Германии меня звали Анхен». «Ты что, была в Германии?» — удивился отец. — «Да мы все из Германии, папа. Пробыли там месяца три», — вмешался я. У нас начался длинный разговор, который я не собираюсь здесь передавать, так как читателю все известно. — «А мы знаем», — склонив голову, улыбалась Белка, — «знаем, как вы в сваты попали». — «Откуда же?» — смеялся отец. — «Это все Макарычев», — влюбленными глазами смотрел я на отца. — «Он очень хорошо к тебе относится». Отец рассказал нам, что в первые же месяцы войны попал раненым в плен. Оттуда бежал. В скором времени стал командиром партизанского отряда. Один из первых, с кем он познакомился, и был Макарычев. Это очень отважный партизан, большой специалист по подрывным работам. Только раз у него получилась неудача. Он мудрил что-то со взрывчаткой, которую доставали из неразорвавшихся немецких авиабомб, и сильно ожег щеку. Наш разговор неожиданно прервали. Явился радист. Подал отцу радиограмму. Он быстро поднялся с места, приказал: «Макарычева ко мне». В радиограмме предлагалось отряду сваты сегодня ночью выступить на дорогу Полоцк-Витебск и перерезать ее. Мы сразу же подумали. Значит, нам поверили. И наша радиограмма достигла цели. «Ну, Федя, начинается», — радостно проговорил отец. «Приготовься и с полудня двигай». Макарычев убежал к своим подрывникам. После обеда они выстроились перед землянкой отца. Он еще раз тщательно посмотрел, как обмундированы партизаны, проверил, не гремит ли что в их снаряжении, и они отправились по лесной тропинке. «Мы тоже пойдем с ними», — ходил по пятам отца и клянчил я. «Никуда не пойдете», — отрезал он. «Сидите пока в землянке». Целый день мы таскались по всему лагерю, смотрели, как работают женщины в прачечной, как орудуют в своей землянке радист, и Димка даже начал ему помогать. Потом были в санчасти, где Белка сидела у постели Никонова и говорила с Настей, той самой маленькой невестой Фюслера. А дальше, совсем неожиданно, оказались у землянки, в дверях которой стоял часовой. Я спросил, что он охраняет, но он промолчал, а бежавший мимо партизан крикнул, что здесь находиться нельзя, и нам нужно убираться по добру, по здорову. «Как же? Не на тех напал. Мы хотели все-таки знать, что охраняет часовой». Отошли немного в сторону, сели и стали смотреть на строгого парня с автоматом на груди. И дождались. Часовой открыл дверь землянки, из нее вышел высокий человек в распоясанной рубахе и тяжело зашагал к дощатой маленькой уборной. Часовой с автоматом на изготовку проводил его, остановился ждать. Мы подошли ближе. И вот когда арестованный возвращался в землянку, увидели здоровый нос и на носу здоровенные роговые очки. Это был Белотелов. «Генрих!» — невольно воскликнул я. Белотелов быстро обернулся, увидел нас и, согнувшись, почти бегом исчез в землянке. Мы пришли к отцу и спросили, что за птицу держит он под охраной. Черт его знает. Подозрительный тип. Ходил по деревням вокруг нашего лагеря и везде расспрашивал, как найти свата. С таким вопросом обратился и к Макарычеву. «А зачем вам сват?» — спросил Федор Михайлович. И тот по секрету сообщил, что бежит из плена и хочет примкнуть к партизанам. Привел его Макарычев ко мне. Показывает документы. Он тоже из нашего Острогожска. Служил там в геолого-разведочной партии. Геолог-нефтяник. По всему видно, что советский человек. Но немецкий пистолет. Желтые глаза, которыми он не смотрит на тебя, внушают подозрение. Эх ты, подозрение! Да это же самый настоящий шпион! Ты помнишь, я тебе писала о Золотой долине? — Так это тот самый, — сказал в раздумье отец. — Часовой. Немедленно ко мне Белотелова. Когда Белотелов вошел и тяжело сел, жалкая улыбка сморщила его лицо. — Итак, господин Белотелов, вы, оказывается, еще не все мне сказали. Сын утверждает, что вы работали в комендатуре у немцев в Острогожске. Так или не так? Так. Но поймите, гражданин начальник, не мог я вам этого сказать. Как советский человек... Да какой ты советский, не выдержал я. Ты фашист, Генрих Паппенгейм, советский человек. Отец остановил меня, велел пойти прогуляться. Я вышел из землянки и стал ждать, чем кончится допрос Белотелова. Долго-долго не выходил Генрих Паппенгейм. Наконец появился. Часовой на этот раз держал его под дулом автомата. Улыбающийся и такой хороший, такой чудесный папка похвалил нас и убежал куда-то. Скоро в лагере часто-часто зазвонили в чугунную рельсу. Вооруженные партизаны собирались и выстраивались на линейке. Вышел откуда-то отец со своими командирами. Те стали во главе отрядов и бесшумно исчезли в лесу. — Вы оставайтесь здесь, — нагнулся к нам отец. — Настя, посмотри за ребятами. Из санчасти появилась невеста Фюслера и забрала нас в свою землянку. — Что это с нами, как с маленькими обращаются? — бурчал Димка. — Подумаешь, какой большой! — усмехнулась Белка. А я хоть и был согласен с Димкой, подумал, что отец всегда остается отцом. После стольких лет разлуки никто не согласится потерять единственного сына. Расплата. Где-то в глубине его души лежала непоколебимая твердость. Он упрямо повторял самому себе, что все, доступное другим мужчинам, должно стать доступным и ему. Эта мысль преследовала его как бред, и он часто заговаривал об этом со своими спутниками. Джек Лондон, Смок Белью. Ожидание стало невыносимым. Мы сидели у Насти уже добрых 3 часа, а от партизан ни слуху, ни духу. Не было ни моего отца, ни Макарычева. Наконец Димка, выходивший из землянки, вскочил к нам и прокричал. — Взрыв! Ей-богу, взрыв! Мы выбежали из землянки, прислушались. Ни гу-гу. — Тебе, наверное, почудилось, — сказал я. — Так часто бывает. Чудятся какие-то взрывы и вообще... — Ничего не почудилось, — упрямо твердил свой Димка. — Сейчас как ахнет вон там, вдали. — Да как же вы не слышали? Новый страшный взрыв потряс окрестности. Где-то на севере вспыхнуло зарево. — Наверное, Макарычев рвет, — обрадовался Димка. — Вот интересно. — Эх, хотел бы я быть там. — Сиди уж, тоже мне неторопливый. — отмахнулась Белка, намекая на наш разговор, когда я доказывала, что Димка будет очень хорошим разведчиком, так как он совсем не теряется и нетороплив. К полуночи стали возвращаться партизаны. Они тихонько пробрались к землянкам и скоро утихли, видимо, уснули. А Макарычев привел какого-то маленького человечка. Оставили на развод. По его обожженной щеке прокатилась улыбка. Маленький, горбатенький. Таких еще не бывало у немцев. Мы подошли к подрывнику. Рядом с ним стоял человек, которого мы не могли не знать. — Господин Камелькранц, как вы здесь оказались? — изумленно спросил я. Горбун посмотрел на меня. И до того нелепо выглядел этот немецкий солдат с длиннющими руками, искривленными ногами, причудливо изогнутым горбом, что я невольно улыбнулся. — А ты как? — не удивляясь, повернул ко мне заросшее седым волосом лицо верблюжий венок. — Да мы-то дома, господин Камелькранц, — засмеялся Димка. — А вы за 3 девять земель. Гитлер мобилизовал. Пришлось идти. Вам что же, Гитлер не нравится? — Гитлер капут, — мрачно проговорил верблюжий венок. — Капут. Я вспомнил, как Камель-Кранц покупал нас на рынке в Грюнберге, как держал нас в карантине и как вел себя, когда Карл вздумал стрелять в Левку. И, несмотря на все это, не было у меня к Горбатому такой ненависти, как к Белотелову. — Дядь Федя, где вы поймали этого горбуна? — спросил я. — Он в охране моста был. Ну, остальных, кто был посильнее, пришлось убрать. А этого мы нашли в небольшой ямке. Сидит, руки поднял и кричит: «Рус, сдаюсь, Гитлер капут». Что с ним делать? Убивать такого жалко, вот и взяли. Пусть хоть наши ребята посмотрят. Увидят, кто у Гитлера сейчас воюет. Верблюжий венок сидел в углу и плакал. Маленький Камель-Кранц удивленно подпрыгивал у него на спине. К утру вернулся отец. Он вошел в землянку и, не раздеваясь, стал допрашивать пленного. Я был переводчиком. «Ви хассен зи?» — спросил я. «Как вас зовут?» Камель-Кранц глядел на меня и молчал. «Ви истернаме?» — громко прокричал я. «Как ваше имя?» «Ну ты же знаешь, как меня зовут». «Спроси его, из какой он части?» — попросил отец. Камель-Кранц служил ефрейтором в 275-м полку. Полк прибыл из Грюнберга, а сейчас брошен в эти леса со специальным заданием — изловить партизанского вожака Свата. — Сват говорит с вами. — Сват? — изумился Камель-Кранц и воззрился на отца. Наш бывший управляющий отвечал на вопросы охотно и, по-видимому, искренне. Ответы его подтверждали, что немцы готовили в этом районе серьезную операцию. Когда отец приказал увести Камель-Кранца, тот попросил меня узнать, что с ним будет. Я задал этот вопрос отцу. «Может быть, придется расстрелять», — ответил он. Когда уж горбун успел узнать жесткое русское слово «расстрелять», не знаю, но только оно не потребовало перевода. Он бросился на колени, стал умолять пощадить ему жизнь. «Сфат, пощадите! Сфат, пощадите!» — ползал верблюжий венок по полу. Все присутствовавшие при этой сцене не могли сдержать смеха. Смеялся и отец. «Ну, куда его девать? Пленных мы не расстреливаем. Отправить в лагерь пока нет возможности. Отпустить?» Тут вмешался Макарычев. «Отдайте его мне. Я его устрою на работу. Он, говорят, управляющим в имении был. Сельское хозяйство знает. Пусть пока не подойдут наши войска, поработает у нас». Отец согласился и спросил. «А где Белотелов?» «Сидит». «Что с ним будем делать, Николай Васильевич?» «За ним пришлют самолет». Связались по рации с центром. На следующую же ночь на поляне, недалеко от лагеря, горели три костра. Партизаны ждали самолет с большой земли. Он должен был эвакуировать раненого летчика Никонова, отвезти Белотелова, а заодно и нас. Как мы не умоляли оставить нас в отряде, отец был неумолим. «Я скоро вернусь», — повторял он. «Вот соединимся с частями Красной армии, и я заеду на несколько дней домой». Итак, мы ждали самолета. Кругом была темнота, только костер выхватывал из нее белые верхушки осин. Наконец послышался гул, и через несколько минут легкий самолет приземлился на маленьком аэродроме. Мы немедленно побежали к Антоше. Из него вышел летчик в огромных черных очках. Приветливо помахал рукой. «Как живете? Что нового у вас?» Пока из самолета выгружали ящики с патронами, летчик весело говорил. «Летать стало лучше. У немцев, видно, нет боеприпасов на зенитной батарее. Меня они пропустили без выстрела. Уже совсем рассвело». Из-за туч вышло солнце, играло в багряной листве. Где-то в лесу тонко звенела синица. «Споем, Димка?» И мы запели «Марш аргонавтов», с которым шли когда-то в Золотую долину. «Вперед, аргонавты, вперед, миронавты, вперед к золотым берегам! Ни черт нам не страшен, ни шторм не опасен, идем мы навстречу врагам!» Уже после войны, окончив с успехом школу, я поехал с отцом в Польскую Народную Республику. в те самые места, где было когда-то имение Фогелей. На его месте мы не нашли даже развалин. Новые уютные дома польского кооператива имени Эрнста Тельмана красиво расположились там, где когда-то стоял замок Фогелей. Расспросив местных жителей поляков, мы установили судьбу некоторых обитателей замка. Марта Фогель повесилась, когда узнала, что ее любимый сын Рудольф схвачен партизанами. Карл, которого тоже вскоре мобилизовали на фронт, погиб в первом же бою. Паппенгейм удрал в Западную Германию. Что касается горбуна Камелькранца, то он живет сейчас недалеко от города Виттенберга в Германской Демократической Республике. Фрау Бреннер вместе со своим мужем и сыновьями состоит в кооперативе в одной из деревень в округе Магдебург. Мы с отцом проделали весь наш путь от Зеленой Гуры, поляки вернули Грюнбергу его старое польское имя, до станции Клодава, откуда когда-то я, Димка и Белка сели в поезд к немецкому генералу. Долго нам пришлось искать то место. Около города Срем, а не Шрим, как называли его немцы, где мы навсегда распрощались с нашим незабвенным Левкой. Никакой могилы на холме уже не было, но, расспросив польских мальчишек, мы восстановили памятное место. Мы поставили на могиле памятник и на камне высекли такую надпись: «Лев Гамзин, 1930 год, 1943 год, погиб в фашистской неволе». Конец книги. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Ноябрь 1988 года. Звукорежиссер Елена Иволгина. Читала Ирина Ересанова.